Хью-Хауи. Бункер. Смена. Посвящается тем, кто оказался в истинном одиночестве. В 2007 году Центр автоматизации в нанобиотехнологии сформулировал основные принципы аппаратных и программных платформ, которые в будущем позволят роботам размером меньше клетки человеческого тела ставить медицинские диагнозы, устранять повреждения и даже размножаться. В том же году телеканал SBC дважды выпустил в эфир передачу о воздействии пропранолола на пациентов, получивших серьезные травмы. Было обнаружено, что всего одной таблетки достаточно, чтобы стереть воспоминания о любом болезненном событии. Почти одновременно человечество открыло нечто, способное привести его к гибели, и средство забыть о том, что это произошло. Первая смена. Наследие. Пролог. 2110 год. Под холмами в округе Фултон, штат Джорджия. Трой вернулся к жизни и обнаружил, что лежит в могиле. Он очнулся в замкнутом пространстве, видя перед собой лишь толстое, покрытое инеем стекло. По ту сторону ледяной мути двигались темные силуэты. Трой попробовал шевельнуть руками, постучать по стеклу, но мышцы оказались слишком слабы. Он попытался крикнуть, но лишь закашлял. Во рту ощущался мерзкий привкус. Затем в уши ударил громкий лязг открывающихся массивных запоров. Зашипел воздух, скрипнули давно не работавшие петли. Свет наверху был ярким, а прикасающиеся руки теплыми. Трою помогли сесть. Он все еще кашлял, выбрасывая в ледяной воздух облачка пара. Кто-то протянул стакан с водой и таблетки. Вода оказалась прохладной, а таблетки — горькими. Трой с трудом сделал несколько глотков. Он еще не мог держать стакан без посторонней помощи. Руки затряслись, когда нахлынули воспоминания. Сцены из долгих кошмарных снов. Ощущения из далекого и недавнего прошлого смешались. Трой задрожал. Бумажный халат. Резкая боль от сорванной с кожи клейкой ленты. Кто-то потянул его за руку, потом извлек трубку из паха. Двое мужчин в белом помогли Трою выбраться из гроба. Вокруг него клубился пар. Влага конденсировалась и рассеивалась. Сидя на чем-то, моргая от яркого света и упражняя веки, долго пребывавшие закрытыми, Трой смотрел на ряды гробов с людьми внутри, тянущиеся вдоль изогнутых стен. Потолок казался слишком низким, а масса грунта над головой вызывала ощущение удушья. Годы! Как много времени прошло! Никого из тех, кто был дорог Трою, уже нет. Ничего больше нет. Таблетка царапнула горло. Трой попытался ее проглотить. Воспоминания тускнели, как сны после пробуждения, и он ощущал, что теряет связь со всем, что знал и помнил. Он начал было заваливаться, но люди в белом это предвидели, успели подхватить его и уложили на пол. Бумажный халат терся о кожу и шуршал. Мысленные образы вернулись. Воспоминания сперва посыпались на Трое, как бомбы. Затем их поток иссяк. Таблетки не действуют мгновенно. Нужно время, чтобы уничтожить прошлое. Трой зарыдал, уткнувшись лицом в ладони. Чья-то рука сочувственно опустилась ему на голову. Двое в белом позволили ему пережить этот момент. Они не спешили. Это была любезность, передаваемая от одного неспящего к следующему. Нечто такое, что когда-нибудь испытают, проснувшись, все люди, лежащие в этих гробах. Испытают и вскоре забудут. Один. 2049 год. Вашингтон, округ Колумбия. Высокие застекленные шкафы когда-то были книжными. Кое-что на это указывало. Возраст предметов на полках исчислялся веками, а петель замочков на дверцах всего лишь несколькими десятилетиями. Окантовка стекол была из планок вишневого дерева, а сами шкафы из дуба. Кто-то попытался сгладить различия с помощью морилки, но структура древесины все равно отличалась, а цвет совпадал не идеально. Человеку, понимающему такие детали, бросались в глаза. Конгрессмен Дональд Кинни машинально обратил внимание на все это. Он просто увидел, что здесь когда-то давно провели большую чистку, освободив место. Сколько-то лет назад из приемной сенатора убрали все традиционные своды законов, оставив лишь несколько томов. Эти книги с корешками, покрытыми кружевом трещинок, теперь сиротливо ютились в темных углах застекленных шкафов. Старая кожа отваливалась с них чешуйками, как после солнечного ожога. В приемной находились несколько коллег Кинни, таких же, только что избранных конгрессменов из его штата. Подобно Дональду, они были молоды и безнадежно оптимистичны. Они еще принесут перемены на капиталистский холм. Они надеялись добиться успеха там, где это не удалось их столь же наивным предшественникам. Дожидаясь своей очереди познакомиться с сенатором Турманом из их родного штата Джорджия, они нервно переговаривались. Дональд представил, будто это шумная компания священников, выстроившихся, чтобы увидеть папу и поцеловать его кольцо. Он тяжело вздохнул и переключил внимание на сокровища за стеклом, пока его коллеги из Джорджии болтали о расположенных в его округе центрах контроля и профилактики заболеваний. «Они выложили на своем сайте подробное руководство и расписали там, как надо готовиться и как реагировать в случае, прикинь, вторжения зомби! Представляешь, гребаных зомби! Получается, что даже в ЦКПЗ верят, что может случиться какая-нибудь хрень, и мы начнем жрать друг друга!» Дональд подавил улыбку, опасаясь, что она отразится в стекле. Повернувшись, он стал разглядывать коллекцию фотографий на стене. Каждая изображала сенатора в обществе одного из четырех последних президентов. Везде позы и рукопожатия казались почти одинаковыми. Все снимки были сделаны на фоне обвисших государственных флагов и большого государственного герба. Президенты на фотографиях менялись, а сенатор выглядел практически таким же, как на других карточках. Где-то его волосы только начали сидеть, где-то посидели полностью, но в остальном прошедшие десятилетия его совершенно не затронули. То, что фотографии висели рядом, как будто обесценивало каждую из них. Они выглядели постановочными, фальшивыми. Создавалось впечатление, что все эти самые влиятельные люди в мире умоляли о возможности сняться рядом с вырезанной из картона фигурой сенатора. Такие ставят у дорог для развлечения проезжающих мимо. Дональд рассмеялся, и к нему присоединился конгрессмен из Атланты. «Знаю, что тебя так веселит. Зомби, да? Чушь, конечно. Но ты сам подумай, с какой стати ЦКПЗ вообще составлять такой справочник, если...» Дональд собрался было перебить коллегу и объяснить, над чем он смеется на самом деле. «Посмотри на улыбки», — хотел сказать он. «Они только на лицах президентов. А у сенатора такой вид, словно он предпочел бы в тот момент находиться где-то в другом месте». Фотографии создавали впечатление, будто каждый из этих верховных главнокомандующих знал, кто обладает большей властью, чем он, и кто будет оставаться на своем месте еще задолго после того, как очередной президент уйдет. «И советы, вроде того, что всем надо запастись не только фонариками и свечами, но и бейсбольными битами, ну, чтоб мозги вышибать!» Дональд достал телефон и посмотрел, который час. Бросил взгляд на дверь приемной и задумался, долго ли еще ждать. Сунув телефон в карман, он вернулся к шкафу и стал изучать полку, где лежала аккуратно, как оригами, сложенная военная форма. Всю левую сторону мундира покрывали медали. Рукава были убраны и закреплены булавками, так, чтобы наружу смотрела золотая окантовка на манжетах. Перед мундиром расположилась коллекция армейских жетонов на деревянной подставке штучной работы. Символы признательности от мужчин и женщин, служивших за границей. Эти два экспоната были красноречивее любых слов. Военная форма из прошлого и жетоны тех, кто служит сейчас, знаки двух войн, той, в которой сенатор участвовал в молодости, и другой, за ее прекращение он бьется, уже став старше и мудрее. «Да, понимаю, звучит по-идиотски, но ты знаешь, что делает бешенство с собакой. Я имею в виду, что оно реально делает, биологически». Дональд наклонился, чтобы получше разглядеть жетоны. Число и девиз на каждом обозначали воинскую группу или батальон. Дональд не мог вспомнить. Это знает его сестра Шарлотта. Она сейчас тоже служит где-то далеко. «Эй, а ты совсем не волнуешься? Даже самую малость!» Дональд понял, что вопрос обращен к нему. Обернувшись, он посмотрел на разговорчивого конгрессмена. На вид ему было лет 35, примерно ровесник Дональда. Как в зеркале, Дональд разглядел в этом человеке свои редеющие волосы и начинающий расти животик, малосимпатичные признаки среднего возраста. «Волнуюсь ли я из-за зомби?» Дональд рассмеялся. «Нет, не могу такого сказать». Конгрессмен шагнул ближе к нему и скользнул взглядом по впечатляющей униформе. Ткань мундира рельефно вздымалась, словно она по-прежнему облегала грудь владельца. «Нет, из-за встречи с ним!» Дверь в приемную открылась, впустив звонки телефонов. «Конгрессмен Кинни!» В дверях стояла пожилая секретарша. Белая блузка и черная юбка подчеркивали ее худощавую спортивную фигуру. «Сенатор Турман, готов принять вас», — объявила она. Проходя мимо конгрессмена из Атланты, Дональд похлопал его по плечу. «Удачи!» — пробормотал тот ему вслед. Дональд улыбнулся. Он поборол искушение вернуться и рассказать коллеге, что довольно хорошо знает сенатора, потому что еще ребенком сидел у него на коленях. К тому же ему было не до откровений. На самом деле... Он с трудом сдерживал волнение. Миновав дверь, обшитую панелями из дорогих пород древесины, он оказался во внутреннем кабинете сенатора. Это было отнюдь не то же самое, что проскользнуть через прихожую, чтобы увести сенаторскую дочь на свидание. На этот раз все было куда серьезней. Дональд встречался с Турманом как коллега, но по-прежнему ощущал себя мальчишкой. «Сюда!» подсказала секретарша. Она провела Дональда между двумя широкими столами, на которых трезвонили дюжины телефонов. За ними сидели молодые люди и девушки в костюмах или отглаженных блузках, сжимая в каждой руке по трубке. Судя по скуке, читавшейся на их лицах, для них это была привычная рабочая нагрузка. Проходя мимо стола, Дональд протянул руку и провел кончиками пальцев по столешнице. Красное дерево. У помощников сенатора столы были круче, чем у Дональда в кабинете. И декор под стать. Роскошный ковер, широкие старинные потолочные багеты, антикварная плитка над головой, подвесные светильники, возможно, из настоящего хрусталя. В дальнем конце этой гудящей и звенящей комнаты распахнулась обшитая деревянными панелями дверь, выпуская конгрессмена Мика Уэбба, чья встреча с сенатором только что закончилась. Мик не заметил Дональда, поглощенный изучением содержимого раскрытой папки, которую он держал перед собой. Дональд остановился, поджидая коллегу и старого друга по колледжу. «Ну?» — спросил он. «Как встреча?» Мик поднял взгляд и резко захлопнул папку, потом сунул ее под мышку и кивнул. «Все прошло отлично!» Он улыбнулся. «Извини, если пришлось долго ждать. Старик все никак не хотел меня отпускать». Дональд рассмеялся. он поверил другу. Мик легко прошел на выборах в Конгресс штата. Он обладал харизмой и уверенностью, и, кроме того, был рослым и привлекательным мужчиной. Дональд часто шутил, что если бы его друг не страдал такой плохой памятью на имена, то когда-нибудь смог бы стать президентом. «Ничего страшного», — Дональд указал большим пальцем через плечо. «Я тем временем заводил новых друзей». «Не сомневаюсь», — ухмыльнулся Мик. «Ну хорошо, увидимся на ранчо». «Обязательно». Мик хлопнул его папкой по плечу и направился к выходу. Дональд поймал возмущенный взгляд секретарши сенатора и торопливо двинулся к ней. Она пропустила его в тускло освещенный кабинет и закрыла за ним дверь. «Конгрессмен Кинни!» Сенатор Пол Турман поднялся из-за стола и протянул руку. Он блеснул улыбкой, хорошо знакомой Дональду, как по фотографиям и телепередачам, так и по воспоминаниям детства. Несмотря на возраст, Турману было уже под 70, если не больше. Сенатор оставался худощавым и подтянутым. Оксфордская рубашка облегала крепкий торс отставного военного. Шея над узлом галстука выглядела по-прежнему мощной, а седые волосы сенатор, как всегда, стриг по-солдатски коротко. Дональд пересек затемненный кабинет и пожал протянутую руку. «Рад видеть вас, сэр! Присаживайся!» Турман выпустил ладонь Дональда и указал на ярко-красное кожаное кресло напротив стола. Дональд сел. Золотые кольца вдоль подлокотников напоминали заклепки на стальной балке. «Как Элен?» «Элен?» Дональд поправил галстук. «У нее все отлично. Она вернулась в саванну. Она была в восторге от встречи с вами на том приеме». «Твоя жена — восхитительная женщина!» «Спасибо, сэр». Дональд постарался расслабиться, но это не помогло. Несмотря на включенные лампы, в кабинете было сумрачно. За окном низко плыли темные тучи. Если пойдет дождь, придется возвращаться в офис через туннель. А Дональд терпеть не мог туда спускаться. На полу там лежала ковровая дорожка. На потолке через равный интервал висели люстры. Но его все равно не отпускало ощущение, что он находится под землей. Вашингтонские туннели заставляли его чувствовать себя крысой, пробирающейся по трубам канализации. А еще ему постоянно казалось, что потолок вот-вот обвалится. «Как впечатление от новой должности?» «Хорошо, работы много, но я не жалуюсь». Он решил спросить сенатора, как дела у Анны, но не успел. За его спиной открылась дверь, и вошла секретарша. Принесла две бутылочки с водой. Дональд поблагодарил, взял одну бутылку и хотел было открыть ее, но увидел, что секретарша уже сделала это. «Надеюсь, ты не слишком занят и сможешь сделать кое-что для меня?» Сенатор приподнял бровь. Дональд глотнул воды и задумался, а сможет ли он сам научиться так же двигать бровью? Когда он видел такое, ему хотелось встать по стойке смирно и отдать честь. «Конечно, я найду время. Как же иначе? Вы ведь столько для меня сделали. Сомневаюсь, что без вашей помощи я прошел бы дальше первичных выборов». Он повертел на коленях бутылочку с водой. «Вы ведь с Миком Уэбом возвращаетесь. И вы оба бульдоги!» Дональд лишь спустя мгновение сообразил, что сенатор имеет в виду талисман из колледжа. «Да, сэр, бульдоги вперед!» Он понадеялся, что понял правильно. Сенатор улыбнулся и подался вперед. Его лицо озарил мягкий свет, заливающий стол, и Дональд увидел, как проявились тени в морщинках, которые прежде были незаметны. Благодаря худощавому лицу и квадратному подбородку, Турман в анфас выглядел моложе, чем в профиль. Перед Дональдом был человек, который добивался успеха, предпочитая обращаться к другим напрямую, а не подкарауливать в засаде. «Ты изучал архитектуру в Джорджии?» Дональд кивнул. Ему было легко забыть, что сам он знал сенатора лучше, чем тот его. Одному досталось больше газетных заголовков, чем другому. «Да, верно. На последнем курсе и планировал написать магистерскую диссертацию по архитектуре, но потом решил, что принесу людям больше пользы, управляя ими, чем проектируя коробки, чтобы запихнуть их туда. Уже произнеся эту фразу, он поморщился. Дурацкая шутка времен магистратуры. Нечто такое, что ему следовало бы оставить в прошлом, наряду с такими забавами, как давить лбом пивные банки и волочиться за девицами. Дональд в десятый раз принялся гадать, почему сенатор позвал сюда его и других конгрессменов-новичков. Получив приглашение, он сперва подумал, что его ждет неофициальный, дружеский визит. Потом Мик похвастался, что его тоже желает видеть сенатор Турман. И Дональд предположил, что такие встречи — формальность или традиция. Теперь же он гадал, а не демонстрация ли это силы, или, может быть, попытка оказать внимание представителям Джорджии на случай, если Турману понадобится поддержка в каком-то голосовании в Нижней Палате Штата. «Скажи, Донни, ты хорошо умеешь хранить секреты?» Дональд похолодел и заставил себя рассмеяться, чтобы избавиться от внезапного волнения. «Меня ведь выбрали?» Сенатор улыбнулся. «Значит, ты, наверное, усвоил главный урок в том, что касается секретов». Он отсалютовал Дональду бутылочкой с водой. «Отрицание!» Дональд кивнул и отпил из своей бутылки. Он не понимал, куда ведет этот разговор, но ему уже стало не по себе. Похоже, дело шло к какой-то закулисной сделке. Одной из тех, с которыми Дональд обещал бороться, если его выберут. Сенатор откинулся на спинку кресла. «Отрицание! Секретный соус этого города!» — сказал он. «Пряность, объединяющая прочие ингредиенты блюда. Так что всем, кого только что выбрали, я говорю вот что. Правда всплывет. Она всегда всплывает. Но она будет смешана с ложью». Сенатор покрутил рукой в воздухе. «Вот почему нужно с одинаковой искренностью отрицать и ложь, и истину. Пусть тогда сайты и придурки, что бухтят о заговорах и тайных планах, пудрят мозги публики за тебя». «Да, сэр». Дональд не знал, что еще ответить, поэтому глотнул воды. Сенатор вновь приподнял бровь. Он помолчал, замерев, а потом неожиданно спросил. «Ты веришь в инопланетян, Донни?» Дональд поперхнулся, он закашлялся, затем прикрыл рот и провел рукой по подбородку. Сенатор не шелохнулся. «Инопланетян?» Дональд покачал головой и вытер мокрую ладонь о брюки. «Нет, сэр, в смысле в тех, которые похищают людей. А что?» Про себя он гадал. Может, это какая-то проверка? Почему сенатор спросил, умеет ли он хранить секреты? Ему собираются доверить некую тайну. Турман хранил молчание. «Они не существуют», — сказал наконец Дональд. Он всмотрелся в лицо сенатора в поисках хоть какого-нибудь намека или подсказки. «Или все-таки существуют?» Турман улыбнулся. «Вот о чем я говорил. Существуют они или нет, все равно из-за них будут ломать копья. Ты удивишься, если я скажу, что они очень даже существуют». «Черт, еще как удивлюсь!» «Хорошо!» Сенатор придвинул Дональду папку. Тот взглянул на нее и поднял руку. «Погодите, так они существуют или нет? Что вы хотите мне сказать?» Турман рассмеялся. «Конечно их нет!» Он убрал ладонь с папки и оперся локтями о стол. «Ты ведь в курсе, сколько денег просит у нас НАСА, чтобы слетать на Марс и обратно? Мы не полетим к другой звезде, никогда! И никто не прилетит к нам! Зачем им это нужно, черт побери?» Дональд не знал, что и подумать, и это резко отличалось от того состояния, которое он испытывал всего минуту назад. Он понял, что имел в виду сенатор. Правда кажется белой, ложь черной, но если их смешать, все станет серым и непонятным. Он покосился на папку. Она казалась похожей на ту, с которой вышел Мик. Это напомнило Дональду, как в правительстве любят всякие пережитки. «Так это было отрицание?» Он всмотрелся в лицо сенатору. «То, что вы сейчас делаете, Вы ведь пытаетесь сбить меня с толку? Нет, это я советую тебе смотреть поменьше фантастики. Кстати, как ты думаешь, почему наши умники все время мечтают о колонизации какой-нибудь планеты? Представляешь, какие на это нужны безумные деньги? Абсурд! Никакие затраты не окупятся! Дональд пожал плечами. Он не думал, что подобное не имеет смысла. Он завинтил колпачок на бутылке. Мечта об открытом пространстве — особенность человеческой природы. Нам хочется находить свободные территории и осваивать их. Разве не поэтому мы оказались здесь? Здесь, в Америке! Сенатор рассмеялся. Приплыв сюда, мы нашли отнюдь не свободные территории. Нам пришлось заразить множество людей смертельными болезнями. Нам пришлось убивать. И только после этого мы освободили здешние территории. Турман указал на папку. Перейдем к делу. Я хотел бы, чтобы ты кое над чем поработал. Дональд опустил бутылочку в кожаную вставку во внушительного размера столешнице и взял папку. Это какой-то проект, проходящий через комитет. Он постарался не обольщаться. Очень заманчиво было думать о соавторстве в работе над законопроектом в первый же год своего конгрессменства. Раскрыв папку, Дональд повернулся к окну. На улице собиралась гроза. «Нет, ничего такого. Это относится к ЛАУ». Дональд кивнул. «Ну, конечно». Внезапно он осознал и смысл преамбулы насчет секретов и заговоров, и причину созыва конгрессменов из Джорджии. Дело было в комплексе по локализации и утилизации, основном элементе законопроекта в области энергетики. Этому комплексу предстояло стать местом, где когда-нибудь будет храниться отработанное топливо с атомных электростанций всего мира, или же, если верить сайтам, на которые намекал Турман, стать новой зоной 51, или местом, где будут создавать новую супербомбу, или секретной тюрьмой для либертарианцев, накупивших слишком много оружия. Выбирай, что больше нравится. Вокруг проекта уже поднялось достаточно шумихи, чтобы можно было скрыть любую правду. «Да», — разочарованно буркнул Дональд, «я уже получил несколько веселых звоночков из своего округа». Он не осмелился упомянуть про обращение, в котором говорилось о людях-ящерах. «Ну, хочу, чтобы вы знали, сэр. Лично я полностью за этот комплекс». Он взглянул на сенатора. «Конечно, я рад, что мне не придется голосовать за него публично. Но пора уже прикинуть, как этот проект ляжет на местности. Я прав». «Безусловно. Ради общего блага». Сенатор выпил воды, откинулся на спинку кресла и кашлянул. «Ты умный молодой человек, Донни. Не все видят, какой экономический толчок даст это событие нашему штату. Это будет настоящим спасательным кругом!» Он улыбнулся. «Извини, я ведь еще могу называть тебя Донни. Или ты теперь уже Дональд?» «Можно и так», — солгал Дональд. Ему уже давно перестало нравиться, когда к нему обращались как в детстве. Но сменить имя посреди жизни оказалось практически невозможно. Он снова взглянул на папку и перевернул страницу с вводным текстом. Под ней находился рисунок, который поразил Дональда своей неуместностью. Он был слишком знакомым. Да, знакомым, но совершенно неуместным. Это был рисунок из другой жизни. «Ты видел отчеты по экономике?» — спросил Турман. «Знаешь, сколько рабочих мест этот законопроект создал всего за одну ночь?» Сенатор щелкнул пальцами. 40 тысяч! Вот сколько! И это только в Джорджии! Много вакансий появится и в твоем округе. Понадобится много перевозчиков и погрузчиков. Конечно, теперь, когда законопроект прошел, наши менее сообразительные коллеги принялись ворчать, что и они должны были получить шанс участвовать в тендере». «Это мой эскиз», — прервал его Дональд, извлекая из папки лист. Он показал его Турману, как будто ожидал, что сенатор удивится, как рисунок оказался в папке. Может, это была проделка дочери сенатора? Нечто вроде привета или шутливого подмигивания от Анны? «Да, — кивнул Турман. «И неплохо было бы добавить деталей. Согласен?» Дональд разглядывал свой чертеж и гадал, что за проверку устроил ему сенатор. Он вспомнил этот рисунок, сделанный в последнюю минуту, биотектурный проект на четвертом курсе колледжа. В нем не было ничего необычного или поразительного. Большое цилиндрическое здание на сотню этажей из стекла и бетона. На балконах пышные сады. Боковой разрез показывает внутри жилые, рабочие и торговые этажи. Здание выглядело скромно, хотя Дональд припомнил, что его однокурсники тогда дали простор фантазии и практично в тех местах, где он не мог рисовать. Плоскую крышу сплошь покрывала зелень. Это было ужасное клише и реверанс в сторону защиты окружающей среды. Здание не казалось Дональду впечатляющим и навевало скуку. Он и представить не мог, чтобы нечто подобное возвышалось в пустыне Дубая, рядом с новым поколением великолепных небоскребов с автономным жизнеобеспечением. И уж точно он не мог понять, чем этот проект приглянулся сенатору. «Добавить деталей?» — пробормотал он, повторяя слова сенатора, и пролистал папку до конца в поисках намеков. «Погодите-ка!» Дональд добрался до листа технических требований, словно составленного возможным заказчиком. «Это похоже на проектное предложение?» Взгляд цеплялся за слова и термины, которые он успел позабыть после окончания учебы. Внутренние потоки перемещения, план секции, обогрев, вентиляция и кондиционирование, гидропоника. «От солнечного света придется отказаться!» Сенатор наклонился над столом. Кресло под ним скрипнуло. «Что?» Дональд взял папку. «Чего конкретно вы от меня хотите?» «Я бы посоветовал лампы, которыми пользуется моя жена!» Турман сложил пальцы колечком и указал в центр. «Когда она проращивает зимой семена, то применяет лампы, которые обошлись мне в целое чертово состояние!» «Это лампы дневного света?» Турман снова щелкнул пальцами. «И пусть цена тебя не беспокоит. Получишь все, что требуется. И еще, я помогу тебе с разной механикой. Дам инженера, даже команду инженеров». Дональд снова пролистал папку. «Но для чего все это? И почему я?» «Для чего? Это называется на всякий случай. Вероятно, это здание никогда не понадобится. Но нам не разрешат хранить отработанные топливные элементы, пока мы не соорудим рядом эту хреновину. Ну, примерно как в случае с окошком в подвале моего дома. Я должен расположить его ниже, чтобы весь дом прошел инспекцию. Оно нужно для... как это называется?» «Для эвакуации», — подсказал Дональд. «Точно, для эвакуации». Он ткнул пальцем в папку. «А это здание, вроде того окошка. Мы должны его построить, чтобы все остальное прошло инспекцию. И если произойдет нечто маловероятное, вроде нападения или утечки радиации, то именно в нем смогут укрыться работники комплекса. Это убежище. И оно должно быть идеальным, иначе мы и глазом моргнуть не успеем, как весь проект закроют. То, что законопроект прошел и был подписан, вовсе не означает, что мы можем расслабиться, Донни. Есть ведь и тот проект на Западе, одобренный несколько десятков лет назад. Теперь он ожидает финансирования, и со временем он его получит». Дональд знал, о чем говорит сенатор. Проект хранилища радиоактивных отходов в недрах горы. В Конгрессе ходили слухи, что предложение Джорджии имеет такие же шансы на успех. Когда он об этом подумал, папка внезапно потяжелела втрое. Его просят стать частью будущего провала. Он рискует своим только что обретенным креслом в Конгрессе. «Я поручил Мику Уэбу работу в смежном направлении. Он займется логистикой и планированием. Вам придется кое над чем потрудиться вместе. А Анна возьмет отпуск в Массачусетском технологическом, чтобы вам помочь». «Анна?» Дональд потянулся к бутылочке с водой. Его рука дрожала. «Конечно! Она станет главным инженером этого проекта. Там у тебя есть данные, которые ей понадобятся, относительно внутренних размеров». Дональд набрал в рот воды и с трудом проглотил ее. «Конечно, я могу привлечь и других людей, но этот проект не имеет права на провал. Ты понял? Он должен стать чем-то вроде семейного дела. Поэтому я и хочу подключить тех, кого знаю и кому могу доверять». Сенатор сплел пальцы. «И если это дело окажется единственным, ради которого ты был выбран, я хочу, чтобы ты сделал его правильно. Вот почему я поддержал тебя». «Конечно». Дональд кивнул, чтобы скрыть смущение. Во время выборов он переживал из-за того, что сенатор поддерживает его по старому знакомству. То, что он услышал сейчас, оказалось еще хуже. Выходило, что это вовсе не Дональд использовал Турмана, а как раз наоборот. Разглядывая лежащий на коленях эскиз, молодой конгрессмен ощущал, как уходит одна работа, которую он не был должным образом обучен, и лишь для того, чтобы смениться другой работой, столь же незнакомой. «Погодите», — сказал он, всмотревшись в старый рисунок. «Я все еще не понял, почему лампы дневного света?» Турман улыбнулся. «Потому. Дело в том, что здание, которое я прошу тебя спроектировать, будет находиться под землей». 2. 2010 год. Бункер номер 1. Трой затаил дыхание и попытался сохранять спокойствие, пока врач ритмично сжимал резиновую грушу. Надувная лента вокруг бицепса стала набухать, стискивая кожу. Трой не знал, изменится ли кровяное давление, если он замедлит дыхание и уймет сердцебиение, но испытывал сильное желание произвести впечатление на человека в белом халате. Трою хотелось, чтобы показатели были в норме. В руке несколько раз отдался пульс, пока стрелка манометра прыгала, а воздух с шипением выходил из манжеты. 80/50. Врач с треском расстегнул липучку на манжете и снял ее. Трой потер руку. «Это нормально?» Врач сделал запись в блокноте. «Пониженная, но в пределах нормы». За спиной у доктора его помощник наклеил ярлычок на стакан с темной мочой и поставил ее в маленький холодильник. Внутри, между емкостями, Трой заметил недоеденный бутерброд, даже не завернутый. Он взглянул на свои ноги, торчащие из-под полы синего бумажного халата. Они были бледными, казавшимися меньше, чем он помнил, и костлявыми. «Я до сих пор не могу сжать кулак», — сказал он врачу, шевеля пальцами. «Это совершенно нормально. Силы к вам вернутся. Посмотрите на свет, пожалуйста». Трой проследил глазами за ярким лучом, стараясь не моргать. «И давно вы этим занимаетесь?» — спросил он врача. — Вы мой третий разбуженный. И еще двоих я уложил. Он опустил фонарик и улыбнулся Трою. — Меня самого всего 2 недели как разбудили. Поэтому о том, что силы к вам вернутся, я говорю со знанием дела. Трой кивнул. Помощник протянул ему еще одну таблетку и стакан воды. Трой помедлил, глядя на лежащую на ладони маленькую синюю капсулу. — Двойная доза утром, — сказал врач. — Затем вам дадут по таблетке во время завтрака и обеда. Пожалуйста, не пропускайте прием лекарства. Трой посмотрел на врача. — А что будет, если я не проглочу это? Врач покачал головой и нахмурился, но ничего не ответил. Трой сунул капсулу в рот и запил водой. По горлу прокатилась горечь. — Кто-нибудь из моих помощников принесет вам одежду и жидкий завтрак, чтобы запустить работу желудка. Если почувствуете головокружение или озноб, сразу вызывайте меня. В противном случае увидимся здесь же через 6 месяцев. Врач сделал запись в блокноте и усмехнулся. Точнее, о вас позаботится кто-нибудь другой. Моя смена к тому времени уже закончится. Хорошо. Трой задрожал. Врач оторвался от блокнота. Вам ведь не холодно? Я держу здесь температуру немного выше нормы. Трой помедлил, прежде чем ответить. Нет, доктор, Мне не холодно, больше не холодно. Все еще ощущая слабость в ногах, Трой вошел в лифт в конце коридора и стал изучать большую панель с пронумерованными кнопками. Полученный приказ включал и объяснение, как добраться до офиса, но Трой очень смутно представлял себе дорогу. За десятилетия сна мало что изменилось. Он помнил, как снова и снова штудировал одну и ту же книгу, как тысячи мужчин, назначенных в различные смены, обходили комплекс, а потом погружались в сон, следом за женщинами. У него сложилось ощущение, что ориентацию он проходил только вчера. Это были старые воспоминания, постепенно ускользающие. Двери лифта закрылись автоматически. Жилище Троя находилось на 37-м этаже, это он помнил, а офис на 34-м. Он уже потянулся было к кнопке, собравшись отправиться сразу на рабочее место, но рука сама поднялась до самого верха. У него еще оставалось несколько минут, прежде чем он кому-либо понадобится, и Трой почувствовал какое-то странное желание, непонятную тягу подняться как можно выше, вознестись над давящей со всех сторон землей. Лифт загудел и разогнался по шахте. Послышался едва заметный гул, когда рядом пролетела другая кабина, или, возможно, противовес. С каждым оставшимся позади этажом подсвечивалась очередная круглая кнопка. Их было множество, целых 70. Кое-где цифры наполовину стерлись, к ним прикасались годами. Трой подумал, что это неправильно. Ему самому кнопки казались новенькими и блестящими. Да все для него было словно вчера. Лифт стал замедляться. Трой уперся ладонями в стену, удерживая равновесие. На ногах он все еще чувствовал себя неуверенно. Тренькнул звоночек, двери раздвинулись. От яркого света Трой заморгал. Выйдя из лифта, он прошел по короткому коридору к помещению, откуда доносились голоса. Новые ботинки все еще сидели на ногах неудобно. Тело под неношенным серым комбинезоном зудело. Трой попытался вообразить, как он будет просыпаться так же еще 9 раз, ощущая себя слабым и дезориентированным. 10 смен по 6 месяцев. 10 смен, на которые он отнюдь не вызывался добровольцем. Трою стало интересно, будет каждая следующая смена казаться легче предыдущей или тяжелее. Когда он вошел, разговоры в кафетерии стали тише. Несколько голов повернулись в его сторону. Он сразу увидел, что его серая одежда не такая уж и нейтральная. За столами сидели люди в комбинезонах разных цветов. Больше всего было красных, несколько желтых, один оранжевый, и ни у кого не было серого. Первая еда, полученная им после пробуждения и выглядевшая как липкая паста, снова напомнила о себе бурчанием в животе. Трою запретили что-либо есть в ближайшие 6 часов, поэтому запахи консервированных продуктов его буквально ошеломили. Он помнил первую кормежку, помнил, чем питался во время ориентации. Несколько недель на одной жидкой кашице. Теперь это будут месяцы, сотни лет. «Сэр!» — какой-то молодой человек кивнул ему, проходя мимо к лифтам. Трою показалось, что он знает его, однако наверняка сказать не мог. Зато молодой человек, похоже, его узнал. Или это серый комбинезон так выделяется на фоне остальных? «Первая смена!» К нему подошел мужчина постарше, худощавый, с венчиком седых волос вокруг головы. Держа в руках поднос, он улыбнулся Трою. Затем открыл мусорную корзину, сунул туда поднос со всем содержимым и захлопнул крышку. «Пришли полюбоваться видом?» — спросил он. Трой кивнул. В кафетерии сидели мужчины. Одни мужчины. Когда-то Трою объяснили, почему так безопаснее. Он пытался вспомнить, почему. А человек с возрастными пятнышками на коже стоял рядом, скрестив на груди руки. Он не представился Трою и не спросил его имени. Может быть, имена мало значили для тех, кто отрабатывал короткую 6-месячную смену. Трой взглянул поверх столиков на массивный экран, занимающий всю дальнюю стену. Пыльные вихри и низкие облака висели над равниной, усеянной обломками и мусором. Из земли торчало несколько металлических шестов, погнутых и бессильно обмякших. Палатки и флаги давно исчезли. Какая-то мысль пронеслась в голове, но Трой не сумел ее уловить. Желудок сжался, как кулак, вокруг съеденной пасты и горькой таблетки. «Это будет моя вторая смена», — сообщил мужчина. Трой едва расслышал его слова. Взгляд его наполнился слезами. Глаз скользнул по опаленным холмам и серым склонам, поднимающимся к темным и мрачным облакам. Разбросанный повсюду мусор наполовину истлел. Еще одна-две смены, и от него уже ничего не останется. «Из холла видно лучше!» Мужчина повернулся и указал вдоль стены. Трой хорошо понимал, какое помещение тот имеет в виду. Эта часть здания была ему знакома как никому другому. «Спасибо, не пойду туда», — пробормотал Трой и отмахнулся. «Пожалуй, я увидел достаточно». Лица, поначалу с любопытством обратившиеся в сторону новичка, снова повернулись к подносам. Возобновились разговоры, перемежаемые звяканием ложек и вилок по металлическим тарелкам и мискам. Трой повернулся и вышел, не произнеся больше ни слова. Он не хотел больше видеть этот ужасный, неописуемо зловещий пейзаж. Охваченный дрожью, Трой торопливо направился к лифтам. Ноги подгибались, ослабевшие после чересчур долгого отдыха. Ему требовалось побыть одному, и он не хотел, чтобы кто-то находился рядом, чтобы чьи-то руки утешали его, пока он плачет. Три. 2049 год. Вашингтон. Округ Колумбия. Засунув объемную папку под пиджак, Дональд торопливо шагал под дождем. Он решил, что лучше промокнуть на площади, чем бороться с клаустрофобией в туннелях. По мокрому асфальту с шипением проносились машины. Дональд дождался просвета и перебежал проезжую часть, наплевав на сигналы светофора. Впереди предательски заблестели мокрые мраморные ступени Рейберна, офисного здания Палаты представителей. Дональд осторожно поднялся и поблагодарил открывшего ему дверь привратника. Охранник у входа невозмутимо ждал, пока просканируется пропуск Дональда. Сканер, попискивая, считал красными глазами штрих-коды. Дональд проверил папку, которую ему дал Турман, убедился, что она по-прежнему сухая, и стал гадать, почему такие анахронизмы все еще считаются надежнее электронной почты или цифровых документов. Его кабинет находился на втором этаже. Дональд направился к лестнице. Он предпочитал ее старым и медленным лифтом, установленным в этом здании. Ботинки заскрипели по плиткам вестибюля, когда он сошел с толстой ковровой дорожки возле входа. В коридоре второго этажа царила обычная суматоха. Мимо торопливо прошли двое учащихся, проходивших программу служителей Конгресса. Скорее всего, несли кому-то кофе. Возле офиса Аманды Келли стояла команда телевизионщиков, заливая светом прожекторов саму Аманду и молодого репортера. Озабоченных избирателей и проворных лоббистов легко было распознать по висящим на шее гостевым пропускам. Обе группы различались между собой. Избиратели бродили нахмуренные и выглядели потерянными. Лоббисты же с улыбками, как у чеширского кота, сновали по коридорам, даже более уверенные, чем недавно выбранные конгрессмены. Пробираясь через этот хаос, Дональд раскрыл папку и сделал вид, будто читает, надеясь уклониться от разговоров. Протиснувшись за спиной телеоператора, он проскользнул к двери своего кабинета. Секретарша Маргарет поднялась из-за стола. «Сэр, у вас посетитель!» Дональд обвел взглядом приемную. Она была пуста. Затем он заметил, что дверь в его кабинет приоткрыта. «Извините, но я позволила ей войти!» Маргарет изобразила, будто держит коробку, вытянув руки у талии и прогнув спину. «Она что-то принесла, сказала, это от сенатора». Дональд махнул рукой, показывая секретарше, что можно не беспокоиться. Маргарет была старше него, лет 45, и имела блестящие рекомендации, но отличалась заговорческой манерой. Возможно, сказывался многолетний опыт. «Все в порядке», — заверил ее Дональд. Он счел интересным тот факт, что при наличии сотен сенаторов, включая двух от Джорджии, Маргарет лишь об одном говорила просто «сенатор», не называя имени. «Я выясню, в чем вопрос. А вы пока, пожалуй, освободите в моем расписании немного времени. В идеале час или два каждое утро». Он показал ей папку. «У меня появилось одно дело». Маргарет кивнула и уселась за компьютер. Дональд направился к двери своего кабинета. «Сэр!» Дональд обернулся. Секретарша показала на его голову. «Волосы!» — прошептала она. Он провел ладонью по волосам. Из пальцев испуганными блохами слетели капли воды. Маргарет нахмурилась и беспомощно пожала плечами. Дональд покорился судьбе и распахнул дверь кабинета, ожидая увидеть кого-то сидящего возле стола. Но вместо этого он обнаружил, что этот кто-то возится под столом. «Здравствуйте!» Распахнутая дверь во что-то уперлась. Дональд заглянул за нее и обнаружил большую коробку с изображением компьютерного монитора. Бросив взгляд на стол, он увидел, что монитор уже стоит на нем. «О, привет!» — глуховато послышалось из-под стола. Оттуда, пятясь, показались узкие бедра, обтянутые юбкой в елочку. Дональд узнал их владелицу еще до того, как увидел голову, и ощутил смесь вины и злости из-за того, что она явилась сюда без предупреждения. «Знаешь, ты бы попросил уборщицу хоть иногда протирать под столом», — посоветовала Анна Турман, вставая и улыбаясь. Она стряхнула пыль с ладоней и лишь затем протянула руку. Дональд нервно пожал ее. «Привет, незнакомец!» «Да-да, привет!» Вода с волос текла по щекам и шее, удачно скрывая, что Дональд внезапно вспотел. «Ну, что тут происходит?» Он обошел стол, чтобы быть подальше от Анны. На столе невинно расположился новенький монитор. Экран все еще покрывала защитная пленка. «Папа решил, что тебе может понадобиться эта штука!» Анна заправила за ухо тяжелую прядь золотисто-каштановых волос. В ней сейчас почудилось нечто соблазнительное и эльфийское, когда она так открыла уши. «Вот, я и вызвалась добровольцем», — пояснила Анна, пожимая плечами. «Понятно». Он положил папку на стол и подумал об эскизе здания. Дональд в самом начале заподозрил, что сенатор получил его от Анны, а теперь она собственной персоной появилась здесь. Взглянув на свое отражение в экране нового монитора, он увидел, насколько взъерошен, и попытался пригладить волосы. «И еще кое-что», — сказала Анна. «Компьютер лучше поставить на стол. Да, это не очень хорошо смотрится, но пыль под столом задушит его насмерть. Пыль для них убийственна». «Ладно, хорошо». Усевшись, он понял, что теперь ему не видно стула напротив. Дональд отодвинул новый монитор в сторону. Анна тем временем обошла стол и встала рядом, скрестив руки на груди, совершенно спокойная, как будто они виделись только вчера вечером. «Итак, ты в городе», — сказал он. «С прошлой недели. Я собиралась в субботу заехать и повидаться с тобой и Элен, но была слишком занята переездом в свою квартиру. Распаковывала вещи, сам понимаешь». «Да». Он случайно задел мышь, и старый монитор включился. Его компьютер работал. Ужас от пребывания в одной комнате с бывшей возлюбленной немного отпустил, и в голове Дональда сегодняшние события вдруг разложились по времени. «Погоди!» — он повернулся к Анне. «Ты ведь уже была здесь и подключала монитор, когда твой отец спрашивал, интересует ли меня его проект. А если бы я отказался?» Она приподняла бровь. Дональд знал, что такому научиться нельзя. Это был талант, передававшийся в ее семье по наследству. «Да он практически преподнес тебе выборы на блюдечке», — откровенно сказала она. Дональд взял папку и пролистал страницы, как колоду карт. «Иллюзия свободы воли мне бы не помешала, вот и все». Анна рассмеялась. Дональд догадался, что она сейчас взъерошит ему волосы. Убрав руку с папки, он похлопал по карману пиджака, нащупывая телефон. Элен словно была здесь, рядом с ним. Ему вдруг очень захотелось ей позвонить. «Папа, хотя бы не давил на тебя?» Дональд взглянул на Анну, желая убедиться, что она не сдвинулась с места. Она по-прежнему стояла со скрещенными руками, а его волосы остались нетронутыми. Причины паниковать не было. «Что? Да, конечно, он был просто душка и выглядел совсем как прежде. Я бы даже сказал, что он совершенно не постарел». «Знаешь, он действительно не стареет». Она пересекла комнату, подобрала большие куски упаковочного пенопласта и шумно засунула их в пустую коробку. Взгляд Дональда сам собой опустился на ее юбку, и он заставил себя отвернуться. «Папа относится к приему наноботов почти как к религии. Все началось из-за проблем с коленями. Армия какое-то время оплачивала его лечение. А теперь он едва не молится на эту технологию». «Я не знал», — солгал Дональд. Конечно же, до него доходили слухи. Наноботы называли ботоксом для всего тела. Они были лучше, чем пластыри с тестостероном. Лечение обходилось в целое состояние и отнюдь не наделяло бессмертием, но старческие болезни, несомненно, замедляло. Анна прищурилась. «Ты ведь не считаешь, что в этом есть что-то неправильное?» «Что? Нет, пожалуй, ничего плохого тут нет. Просто сам я на такое не пошел бы. Погоди-ка, почему ты спрашиваешь? Только не говори, что и ты...» Анна уперла руки в бедра и склонила голову на бок. В этой защитной позе было нечто обольстительное, нечто такое, что как будто свело на нет все годы, прошедшие после их расставания. «А ты думаешь, что мне это понадобится?» — спросила она. «Нет-нет, все не...» Он помахал руками. «Просто я не уверен, что сам когда-нибудь решусь на такое». Анна ухмыльнулась. Возраст сделал черты ее лица более четкими, а худощавое тело более округлым, но не затронул жесткость, которой она отличалась с молоду. «Это ты сейчас так говоришь, а вот когда у тебя начнут болеть суставы, когда станет сводить спину, тогда и посмотрим». «Ладно». Он с хлопком свел ладони. «Сегодня, похоже, был день воспоминаний». «Это точно. Итак, какое время тебя больше устраивает?» Анна сложила клапаны коробки и подтолкнула ее к двери. Затем обогнула стол и встала рядом с Дональдом, одной рукой опершись о кресло, а другую потянув к мыши. «Какое время?» Анна пощелкала по настройкам в компьютере, и новый монитор ожил. Дональд почувствовал пульсацию в паху, уловив знакомый аромат ее духов. Движение воздуха, которое она породила, идя через комнату, каким-то образом возбудило Дональда. Оно ощущалось почти как ласка, как реальное прикосновение, и Дональд задумался, не изменяет ли он Элен прямо сейчас, когда Анна всего лишь меняет настройки на панели управления его компьютера. «Ты ведь знаешь, как этим пользоваться!» Она перевела курсор мыши с одного экрана на другой, перетащив вместе с ним старую игру, компьютерный пасьянс. «Да...» Дональд поерзал. «Что ты имела в виду, спрашивая про время, которое меня больше всего устраивает?» Анна сняла руку с мыши. Для Дональда это было все равно, как если бы она убрала ладонь с его бедра. «Папа хочет, чтобы я занялась механическими пространствами на этих чертежах!» Она показала на папку, так, словно точно знала, что внутри. «Я беру в институте академический отпуск, пока этот проект в Атланте не будет завершен и сдан. Вот я и подумала, что нам полезно будет встречаться раз в неделю, чтобы держать друг друга в курсе». «Понятно. Но, к сожалению, тут у нас с тобой ничего не получится. У меня просто безумное расписание. Каждый день столько всего». Дональд представил, что ему скажет Элен, если он раз в неделю начнет встречаться с Анной. «Знаешь, мы можем создать общее рабочее пространство в автокаде, я подключу тебя к своему документу. Да, можно сделать и так. И переписываться по электронной почте или общаться в видеочате. Анна нахмурилась. Дональд понял, что его мысли слишком очевидны. «Ладно, как получится, так получится», — сказала она. Она повернулась к оставленной коробке, и Дональд заметил мелькнувшее на ее лице разочарование. Ему захотелось извиниться. Впрочем, если бы он это сделал, то обозначил бы проблему яркими светящимися буквами. «Я не доверяю себе, когда ты рядом. Мы больше не будем друзьями. И вообще, какого черта ты здесь делаешь?» «Тебе действительно нужно что-то решить насчет пыли!» Она взглянула на его стол. «Твой компьютер в ней задохнется! Я серьезно!» «Ну, хорошо, я подумаю!» Он встал и торопливо обошел стол, чтобы проводить Анну. Она потянулась к коробке. «Я сам вынесу!» «Не глупи!» Она остановилась, прижимая к бедру картонную коробку. Улыбнулась, снова поправила прядку за ухом. Она словно уходила из его комнаты в общежитии колледжа. В те дни случались такие же неловкие моменты утренних прощаний, когда на них была та же одежда, что и накануне вечером. «Ну ладно, у тебя есть мой адрес электронной почты». «Он же теперь значится на голубых страницах», — напомнила она. «Да. Кстати, ты отлично выглядишь». И прежде чем он успел отступить или как-то защититься, она стала с улыбкой поправлять ему волосы. Дональд застыл, а когда через какое-то время очнулся, она уже ушла, оставив его в одиночестве, насквозь пропитанного чувством вины. 4. 2110 год. Бункер номер 1. Трой опаздывал. Первый день его первой смены и без того стоил ему немало нервов, а теперь он еще и опаздывал. Торопясь покинуть кафетерий и найти уединение, он случайно вошел не в экспресс-лифт, а в обычный. И теперь, пока Трой пытался взять себя в руки, кабина на пути вниз останавливалась едва ли не на каждом этаже, впуская и выпуская пассажиров. Он стоял в углу, когда лифт снова остановился. Какой-то мужчина вкатил в кабину тележку с тяжелыми ящиками. Другой со связкой зеленого лука втиснулся в просвет позади Троя и несколько этажей простоял вплотную к нему. Никто не разговаривал. Когда человек с луком вышел, запах остался. Трой содрогнулся. Мощнейшая судорога пробежала вверх по спине и отдалась в руках. Но Троя это не испугало. Он вышел на 34-м и попытался вспомнить, что именно огорчало его совсем недавно. Шахта центрального лифта открывалась в узкий коридор, а тот выходил к посту охраны. Планировка этажа показалась Трою смутно знакомой и в то же время немного чуждой. Неприятно было видеть потертый ковер и потускневшую сталь в середине турникета, там, где о нее годами терлись бедра. Эти годы для Трои не существовали. Износ возник словно по волшебству, как причиненный тобой ущерб, о котором узнаешь лишь на утро, после буйно проведенной пьяной ночи. Оторвавшись от чтения, одинокий дежурный охранник взглянул на Троя и кивнул, здороваясь. Трой приложил ладонь к экрану, потускневшему от долгого использования. Ни тебе невинной болтовни, ни обмена сплетнями, ни надежды завязать дружбу. Над экраном вспыхнула зеленая лампочка, в опоре турникета громко щелкнула, и Трой прошел через него, еще немного лишив блеска вращающийся стержень. В конце коридора Трой остановился и достал из нагрудного кармана полученные инструкции. На обороте листка была записка от врача. Перевернув его, он увидел небольшую карту этажа. Трой был совершенно уверен, что знает дорогу. Но у него время от времени все расплывалось перед глазами. Красные пунктирные линии на карте напомнили ему планы эвакуации при пожаре, который он видел на стене где-то в другом месте. Указанный путь привел к нескольким расположенным подряд маленьким офисам. Там щелкали клавиатуры, разговаривали люди, звонили телефоны, и от этих звуков конторской работы на Трое внезапно навалилась усталость. И еще они разбудили в нем неуверенность и предчувствие, что он взялся за дело, с которым точно не сможет справиться. «Трой!» Он остановился и обернулся к мужчине, стоявшему в дверях, мимо которых он только что прошел. Бросив взгляд на карту, Трой понял, что едва не проскочил свой офис. «Но это я!» «Мэриман!» Человек не протянул руки. «Вы опоздали! Заходите!» Мэриман скрылся в офисе. Трой вошел следом. Ноги у него подкашивались после ходьбы. Он узнал этого человека. Или решил, что узнал. Только не мог вспомнить, где его видел. На ориентации или где-то еще. «Извините за опоздание. Я вошел не в тот лифт». Мэриман поднял руку. «Все в порядке. Вам нужно питье?» «Меня накормили?» «Конечно!» Мэриман взял со стола прозрачный термос с ярко-синей жидкостью и сделал глоток. Трой вспомнил ее мерзкий вкус. Опустив термос, Мэриман причмокнул и выдохнул. «Ужасная дрянь!» — сказал он. «Точно!» Трой обвел взглядом офис, его рабочее место на ближайшие полгода. На его взгляд, офис порядком состарился. Мэриман тоже. Если он и посидел чуть больше за последние 6 месяцев, то судить об этом было трудно. Зато рабочее место он содержал в порядке. Трой решил оказать такую же любезность своему сменщику. «Инструктаж, помните?» — осведомился Мэриман, перекладывая несколько папок на столе. «Словно он был вчера». Мэриман взглянул на него и ухмыльнулся. «Правильно! Так вот, за последние месяцы ничего интересного не происходило. Было несколько технических проблем, когда я начал смену, но все они уже устранены. Есть тут некий Джонс, обращайтесь к нему. Его всего пару недель как разбудили, и он намного умнее предыдущего парня. Для меня он был как спасательный круг. Джонс работает на 68-м, где электростанция, но он почти универсальный специалист и способен починить практически все». Трой кивнул. «Джонс, понял». «Хорошо. Короче, в этих папках я вам оставил кое-какие заметки. Нескольких рабочих нам пришлось отправить в глубокую заморозку, потому что они оказались непригодны для следующей смены». Он серьезно взглянул на Троя. «Не относитесь к подобному слишком легкомысленно. Хорошо? Очень многие здесь с удовольствием отправились бы спать до самого конца, лишь бы не работать. Так что не прибегайте к глубокой заморозке, пока не будете уверены, что человек не справляется». «Не буду». «Хорошо». Мэриман кивнул. «Надеюсь, ваша смена пройдет спокойно. А мне надо бежать, пока эта синяя дрянь не подействовала». Он сделал еще один большой глоток, и Трой сочувственно втянул щеки. Мэриман на ходу хлопнул его по плечу и потянулся к выключателю. Однако в последний момент остановился, обернулся, кивнул и вышел. Вот и все. Его смена началась. «Эй, погодите!» Трой выскочил из офиса, осмотрелся и увидел Мэримана. Тот уже сворачивал с главного коридора к посту охраны. Трой побежал за ним. «Вы оставили свет включенным?» — спросил Мэриман. Трой обернулся. «Да, но... заводите хорошие привычки!» Мэриман встряхнул термос. Из двери другого офиса вышел крупный мужчина и торопливо подошел к ним. «Мэриман, закончил смену!» Они тепло пожали друг другу руки. Мэриман улыбнулся и кивнул. «Закончил! Теперь вместо меня будет Трой!» Крупный мужчина пожал плечами. Представляться он не стал. «Мне осталось 2 недели», — сказал он, словно это объясняло его безразличие. «Слушайте, я опаздываю», — напомнил Мэриман и с некоторым недовольством взглянул на Троя. Затем сунул термос в руку крупного мужчины. «Держи, можешь допить!» Он повернулся и зашагал к выходу. Трой последовал за ним. «Нет уж, спасибо!» — крикнул приятель Мэримана, размахивая термосом и смеясь. Мэриман покосился на Троя. «Извините, у вас какой-то вопрос!» Он прошел через турникет. Трой двинулся за ним. Охранник даже не оторвал взгляда от планшета. «Да, есть пара вопросов. Не возражаете, если я спущусь вместе с вами? Я был слегка невнимателен на ориентации, а тут такое внезапное повышение. Буду признателен, если вы кое-что проясните». «Ну, остановить вас я не могу. Вы тут сейчас главный». Мэриман нажал кнопку вызова лифта экспресса. «Скажите, я ведь здесь, по сути, только на тот случай, если что-то произойдет». Двери лифта раздвинулись. Мэриман повернулся и, прищурившись, взглянул на Троя, словно оценивая, серьезно ли тот говорит. «Ваша работа — обеспечить, чтобы ничего не происходило». Они вошли в лифт, кабина рванулась вниз. «Правильно, конечно, это я и имел в виду. Вы ведь читали правила!» Трой кивнул, но не для этой работы, захотелось ему сказать. Он учился управлять единственным бункером, а не всеми сразу. «Вот, и следуйте инструкциям. Время от времени к вам будут поступать запросы из других бункеров. Я считал разумным говорить как можно меньше. Просто помалкивайте и слушайте. И не забывайте, что там сейчас живут второе и третье поколение выживших, поэтому их словарь уже немного изменился. У вас в папке есть шпаргалка и список запретных слов». Трой ощутил легкое головокружение и едва не сел на пол, когда скоростной лифт затормозил. Он все еще испытывал невероятную слабость. Двери открылись. Трой последовал за Мэриманом в короткий коридор, тот самый, откуда вышел несколько часов назад. Врач и помощник уже ждали, готовя капельницу. Врач с любопытством взглянул на Троя. Он явно не думал его увидеть вновь так скоро, если вообще рассчитывал увидеть. — Вы завершили последний прием пищи? — спросил врач, указывая Мэриману на стул. — До последней мерзкой капли! Мэриман расстегнул лямки комбинезона и спустил его до пояса. Усевшись, он протянул руку ладонью вверх. Трой заметил, какая у него бледная кожа, и как возле локтя переплетаются синие ниточки вен. Когда в руку вошла игла, он отвернулся. «Я сейчас повторяю то, что уже написал», — сказал ему Мэриман. «Но обязательно поговорите с Виктором из офиса психологов. Он расположен как раз напротив вашего. В нескольких бункерах происходит нечто странное. Выясните все и сообщите об этом следующему парню». Трой кивнул. «Нам надо отвезти вас в камеру», — сказал врач. Молодой помощник уже стоял рядом, с бумажным халатом в руках. Вся процедура выглядела очень знакомой. Врач посмотрел на Троя так, словно тот был пятном, которое необходимо оттереть. Трой вышел в коридор и взглянул в его дальний конец, где находились камеры глубокой заморозки. Там лежали женщины и дети, а также те из мужчин, кто не смог доработать до конца смены. «Не возражаете, если я...» Его тянуло в ту сторону. Мэриман и врач нахмурились. «Это не очень хорошая идея», — начал врач. «Я бы не стал», — поддержал его Мэриман. «Я пару раз ходил туда в первые недели. Это была ошибка. Не повторяйте ее!» Трой все еще смотрел в сторону камер глубокой заморозки. Впрочем, он не смог бы сказать точно, что там найдет. «Главное, переживите следующие полгода!» — посоветовал Мэриман. «Они пройдут быстро. Здесь все проходит быстро!» Трой кивнул. Врач взглядом показал, что ему пора уходить. Мэриман тем временем снимал ботинки. Трой отвернулся, в последний раз посмотрел на массивную дверь в конце коридора и направился к лифтам. Он надеялся, что Мэриман окажется прав. Нажав кнопку вызова экспресса, он попытался вообразить, как с такой же скоростью промелькнет и его смена, а потом следующая и следующая, пока это безумие продолжается. Нет смысла гадать, чем все закончится. 5. 2049 год. Вашингтон, округ Колумбия. Время проносилось мимо Дональда Кинни. Подошел к концу еще один день, еще одна неделя, но он все равно что-то не успевал. Казалось, солнце только начало клониться к вечеру, когда он оторвал взгляд от стола, и вдруг уже 12-й час. «Элен!» Встрепенувшись, он схватился за телефон. Он же обещал жене, что всегда будет звонить до 10. От сознания вины шею залило жаром. Дональд представил, как она сидит, глядя на телефон, и ждет его звонка. Элен взяла трубку еще до того, как отзвучал первый гудок. «Ну, наконец-то!» — негромко произнесла она сонным голосом. Облегчение в нем слышалось больше, чем недовольство. «Дорогая, извини! Господи, я такой растяпа! Совсем забыла времени!» «Не переживай, милый!» Она зевнула, и Дональд подавил заразительное желание поступить так же. «Написал сегодня какой-нибудь хороший закон?» Дональд рассмеялся и потер лицо. «Вообще-то мне этого делать не дают. Пока не дают. Я почти все время занят тем небольшим проектом для сенатора». Он оборвал себя на полуслове. Всю неделю он в смятении думал, как лучше всего ей об этом рассказать и какие подробности стоит сохранить в секрете. Дональд взглянул на второй монитор. Странным образом аромат духов Анны все еще ощущался здесь. А ведь прошла неделя. «Да!» — голос Элен оживился. Дональд ясно представил себе эту картину. Элен в ночной рубашке, его сторона кровати все еще безупречно заправлена, на тумбочке стоит стакан с водой. Он отчаянно тосковал по жене, а чувство вины, несмотря на всю его невинность, заставляло тосковать еще больше. «И что же он тебе поручил? Надеюсь, все легально?» «Что? Ну, конечно, легально. Это один архитектурный проект». Дональд подался вперед и взял стакан, где оставалось еще на палец золотистого шотландского виски. «Если честно, я уже забыл, как мне нравилась такая работа. Я мог бы стать хорошим архитектором, если бы продолжил учебу». Он глотнул обжигающей жидкости и взглянул на мониторы. Оба погасли, включились заставки. Дональду не терпелось вернуться к работе. Когда он погружался в чертежи, все прочее забывалось и исчезало. «Милый, по-моему, налогоплательщики послали тебя в Вашингтон не для того, чтобы ты проектировал новый туалет для офиса сенатора». Дональд улыбнулся и допил виски. Он почти видел, как на другом конце линии улыбается жена. Поставив стакан, Дональд водрузил на стол ноги. «Ничего подобного», — возразил он. «Я работаю над планами комплекса, который будет строиться возле Атланты, причем над очень небольшой частью проекта. Но если я не сделаю все тщательно, весь проект может развалиться». Дональд покосился на папку, лежащую на столе. Жена сонно рассмеялась. «Да с чего вдруг тебе вообще это поручили? Если все настолько важно, то почему не наняли какого-нибудь специалиста?» Дональд рассмеялся, хотя и был согласен с женой. Он невольно ощущал себя жертвой вашингтонского обычая давать работу людям, ничего в ней не смыслящим. Например, назначать послами тех, кто сделал большой вклад в избирательную кампанию. «Так ведь я в этом деле очень хорошо разбираюсь», — ответил Дональд. «Я даже начинаю думать, что архитектор из меня получился бы лучше, чем конгрессмен». «Я тоже не сомневаюсь, что ты прекрасный архитектор». Жена снова зевнула. «Но для такой работы вовсе не обязательно было ехать в Вашингтон. Ты мог бы засиживаться допоздна и здесь». «Да, я понимаю». Дональд вспомнил их споры о том, выдвигать ли ему свою кандидатуру в Конгресс и стоит ли избрание того, чтобы жить порознь. А теперь он проводит время вдалеке от дома, занимаясь именно тем, что он по их с женой обоюдному согласию забросил, чтобы оказаться в Вашингтоне. «Думаю, такое задание — нечто вроде проверки, которую устраивают новичкам в первый год», — сказал он. «Считай это чем-то наподобие стажировки. Дальше будет лучше. И, кстати, По-моему, то, что сенатор захотел подключить меня к этому проекту, хороший знак. Для него тот комплекс в Атланте, что-то вроде семейного проекта, только для своих. И он обратил внимание на некоторые мои работы в... Семейный проект? Ну, не в буквальном смысле слова. Скорее... Он совсем не так хотел рассказать ей об этом. Начало вышло плохим. И по делам. Нечего было оттягивать этот разговор до момента, когда он устал и подвыпил. «Так ты именно поэтому работаешь допоздна и звонишь мне после 10:00?» «Милая, я забыл о времени. Сидел за компьютером». Он взглянул на стакан. Там еще оставалось чуть-чуть виски. Тончайшая золотистая пленочка на дне, осевшая после того, как он сделал последний глоток. «Но есть и хорошая новость. Из-за этого проекта я смогу чаще бывать дома. Я уверен, что мне придется ездить на стройку, проверять работу, встречаться с прорабами». «Да, это будет здорово. Собака по тебе скучает». Дональд улыбнулся. «Надеюсь, не только она. Ты же знаешь, что я тоже скучаю». «Хорошо». Он вылил в рот последние капли виски и проглотил. «Послушай, я знаю, как ты к этому отнесешься. И клянусь, что я тут совершенно ни при чем. Но над этим проектом вместе со мной работает дочь сенатора и Мик Уэбб. Помнишь его?» Холодное молчание. Потом... «Я помню дочь сенатора». Дональд кашлянул. «Да, так вот. Мик занят организаторской работой, земельными участками, общается с подрядчиками. В конце концов, это же практически его округ. И ты знаешь, что ни он, ни я не были бы там, где мы сейчас, если бы сенатор нас не поддержал». «Я помню другое. Вы с ней когда-то встречались, и она флиртовала с тобой, даже когда мы были уже вместе». «Ты серьезно?» Дональд рассмеялся. «Анна Турман? Да брось, милая, это было давным-давно». «Во всяком случае, я думала, что ты будешь приезжать домой чаще, на выходные». Он услышал, как жена вздохнула. «Ладно, уже поздно. Почему бы нам не отправиться спать? Об этом мы можем поговорить и завтра». «Хорошо, да, конечно. И еще, милая». Она помолчала, ожидая, что он скажет. «Никто и никогда не встанет между нами. Но то, что я делаю сейчас, для меня огромная возможность. И это работа, в которой я действительно хорош. Я даже забыл, насколько я в ней хорош». Пауза. «Ты во многом хорош. Ты прекрасный муж. Я знаю, что ты будешь хорошим конгрессменом. Я просто не доверяю людям, которыми ты себя окружил. Но ты же знаешь, что без него меня бы здесь не было». «Знаю». «Слушай, я буду осторожен. Обещаю». «Хорошо. Поговорим завтра. Спокойной ночи. Я люблю тебя». Она положила трубку. Дональд взглянул на свой телефон и увидел, что ему пришел десяток писем по электронной почте. Он решил не смотреть их до утра. Потирая глаза, он велел себе не засыпать и мыслить ясно. Потом шевельнул мышкой, пробуждая мониторы. Они могли себе позволить вздремнуть и на какое-то время погаснуть, а он нет. На новом мониторе виднелся каркасный чертеж жилого помещения. Дональд уменьшил масштаб. Квартира уменьшилась, и появился коридор. Затем с краев втиснулись десятки одинаковых, клинообразных жилых ячеек. Согласно техническому заданию, требовалось спроектировать бункер, в котором 10 тысяч человек смогут прожить не менее года. Такой срок был абсолютной перестраховкой. Дональд подошел к заданию так, как поступил бы в случае с любым другим дизайнерским проектом. Он представил себя на месте тех людей. Произошла утечка токсичных веществ или выпадение осадков, атака террористов, нечто такое, что может отправить всех работников комплекса в подземное убежище, где им предстоит жить неделями или месяцами, пока территория не станет безопасной. Он сильнее уменьшил масштаб. Теперь сверху и снизу появились другие этажи. Они еще были пустыми, но вскоре Дональд заполнит их складами, коридорами, квартирами. Другие этажи и технические пространства он умышленно оставил пустыми. Для Анны. «Донни!» Дверь кабинета раскрылась, и лишь потом в нее постучали. И от неожиданности Дональд так сильно дернул рукой, что мышка слетела с коврика и скользнула по столу. Он выпрямился, взглянул поверх мониторов и увидел в дверях ухмыляющегося Мика Уэба. Пиджак Мика висел на согнутой руке, галстук был ослаблен, из-за суточной щетины смуглые щеки казались посыпанными перцем. Увидев испуг на лице Дональда, он рассмеялся и направился к столу. Дональд нашарил мышь и быстро свернул окно автокада. «Старик, ты что, подсел гонять акции на бирже?» «Гонять акции?» Дональд откинулся на спинку кресла. «Ага, для чего тебе тогда новое железо?» Ник обошел стол и опустил ладонь на спинку кресла Дональда. На меньшем экране смущенно виднелся заброшенный пасьянс. «А, ты про дополнительный монитор?» Дональд свернул карточную игру и крутанулся в кресле. «Мне нравится, когда одновременно работает несколько программ». «Сам вижу!» Ник кивнул на опустевшие экраны мониторов, где теперь виднелись обои с изображением цветущих вишен вокруг мемориала Джефферсону. Дональд рассмеялся и потер лицо. Пальцы зашуршали по щетине. Он забыл пообедать. С начала проекта прошла всего неделя, а он уже безумно устал. «Я иду куда-нибудь выпить», — сообщил Мик. «Хочешь со мной?» «Извини, мне надо еще немного поработать». Мик до боли сжал его плечо. «Ты уж прости, что я ломаю твои планы, старина, но придется. Если ты и дальше станешь так пахать, то долго не протянешь. Давай, пропустим по стаканчику». «Серьезно, я не могу». Дональд высвободил плечо и повернулся к Мику. «Я работаю над теми планами для Атланты. Я никому не должен их показывать. Они совершенно секретные». Чтобы подчеркнуть это, он протянул руку и закрыл папку на столе. Сенатор сказал ему, что будет разделение труда и что стены, разделяющие участников проекта, должны быть высотой в милю. «О, совершенно секретно!» Мик махнул рукой. «Я занимаюсь тем же проектом, болван!» Он махнул в сторону монитора. «Говоришь, разрабатываешь планы. Ну, и как успехи? Мой средний балл в университете был выше твоего». Он склонился к столу и взглянул на панель задач. «Автокад! Круто! Дай-ка взглянуть!» «Отвали! Да брось, уперся как ребенок!» Дональд рассмеялся. «Слушай, даже те, кто в моей команде, и то не увидят весь план, и я не увижу». «Херунда какая-то!» «Нет, именно так делается правительственное дерьмо вроде этого. Точно так же я не буду подсматривать в твою часть проекта». «Да какая разница?» — отмахнулся Мик. «Хватай пиджак и пошли!» «Ладно». Дональд похлопал себя по щекам, прогоняя сонливость. «По утрам мне лучше работается. Особенно в субботу. Наверное, Турман тебя любит». «Будем надеяться. Только подожди пару минут, пока я все выключу». «Валяй!» — рассмеялся Мик. «Я не подсматриваю!» Он отошел к двери, пока Дональд заканчивал работу. Когда Дональд встал, чтобы уйти, телефон на его столе зазвонил. Секретарша уже ушла, значит, звонок шел по прямой линии. Дональд потянулся к трубке и жестом попросил Мика подождать. «Лен!» На другом конце кто-то кашлянул, и низкий грубоватый голос извинился. «К сожалению, нет». «О!» Дональд взглянул на Мика. Тот постучал по часам. «Здравствуйте, сэр». «Вы, парни, собираетесь прошвырнуться?» — спросил сенатор Турман. Дональд повернулся к окну. «Извините». «Но вы с Миком. Сейчас же вечер пятницы. Идете в город?» «Только по стаканчику, сэр». Что Дональду действительно хотелось знать, так это, как, черт побери, сенатор узнал, что Мик в его кабинете. «Хорошо, передай Мику, что я хочу увидеться с ним в понедельник, прямо с утра. У меня в офисе. «И с тобой тоже. Нам надо обсудить вашу первую командировку на место строительства». «Хорошо». Дональд помолчал, гадая, закончен ли разговор. «По мере продвижения проекта вы, парни, будете работать все теснее». «Хорошо, конечно. Мы обсуждали это на прошлой неделе. Тебе совершенно нет необходимости рассказывать подробности о том, над чем ты работаешь, другим участникам проекта. И Мику тоже». «Да, сэр, безусловно. Я помню наш разговор». «Превосходно! Тогда идите, ребята, расслабьтесь». «Да, и вот еще что. Если Мик начнет трепаться, я тебе разрешаю убить его на месте». Сенатор помолчал. Затем в трубке послышался веселый смех. Казалось, этот человек куда моложе, чем есть на самом деле. Дональд посмотрел на Мика. Тот вынул пробку из графина с виски и понюхал содержимое. Хорошо, сэр, я так и сделаю. Отлично, тогда до понедельника. Сенатор резко прервал разговор. Дональд положил трубку и потянулся за пиджаком. Новый монитор невозмутимо стоял на столе, уставившись на хозяина погасшим экраном. Шесть. 2110 год. Бункер номер один. Поднос из потертого пластика медленно полз по ленте, отгороженной забрызганным стеклом. Как только сканер считал данные идентификационной карточки Троя, из раздаточной трубки вывалилась хорошая порция стручковой фасоли и легла на тарелке, исходящей паром горкой. Поверх нее из следующей трубки плюхнулся идеально круглый кусок индейки. На нем даже виднелся отпечаток шва от консервной банки. Трубка в конце ленты выдала порцию картофельного пюре, словно какой-то мальчишка плюнул комком жеваной бумаги. Поверх всего этого растеклась клякса неприветливой подливки. За раздаточной линией стоял крупный мужчина в белом комбинезоне, сцепив за спиной руки. Похоже, еда его совершенно не интересовала, а все внимание было сосредоточено на работниках, выстроившихся в очередь за обедом. Когда поднос Троя дополз до конца линии, молодой человек, на вид не старше 30, в бледно-зеленом комбинезоне, положил возле тарелки столовые приборы и салфетки. Затем, со стоящего рядом заполненного подноса, Трою перекочевал стакан с водой. Трой вспомнил, как после месяцев ориентации ему вручили пластиковый стаканчик с болтающейся на дне голубой таблеткой, едва заметной под полупрозрачной крышечкой. Трой двинулся к своему подносу. «Здравствуйте, сэр!» Молодая улыбка, идеальные зубы. Его все называли сэром, даже те, кто был намного старше. И это постоянно смущало Троя. Таблетка дребезжала под пластиком. Трой открыл стакан и вытряхнул ее. Затем проглотил, не запивая, и быстро взял поднос, чтобы не задерживать очередь. Высматривая место, он поймал взгляд крупного мужчины, наблюдавшего за ним. Кажется, все здесь считали Троя главным начальником. Но он отнюдь не заблуждался на этот счет. Он был всего лишь еще одним человеком, делающим свою работу и действующим по сценарию. Трой отыскал свободное место, такое, чтобы можно было сесть лицом к экрану. Вид выжженного мира снаружи уже не шокировал, как в первый день. Этот пейзаж даже стал казаться странно утешительным. Он порождал тупую боль в груди. Какое-никакое чувство. Трой глотнул воды, но горечь от таблетки во рту все равно осталась. Тогда он заел неприятный вкус пюре с подливкой. Методично орудуя вилкой, Трой стал смотреть, как садится солнце в конце первой недели его смены. Оставалось еще 25 недель. Это число воспринималось легче, чем полгода. Напротив и чуть в стороне от Троя, достаточно, чтобы не заслонять ему экран, расположился мужчина, на первый взгляд старше него, с редеющими волосами. Трой узнал этого человека. Однажды тот заговорил с ним возле бака для мусора. Когда мужчина поднял голову, Трой кивнул ему. Кафе наполнял приятный гул. Доносились короткие, приглушенные разговоры. Пластик, стекло и металл неритмично позвякивали. Трой посмотрел на экран и вдруг почувствовал, будто есть нечто, что ему полагалось бы знать, но о чем он постоянно забывает. Каждое утро он просыпается, окруженный знакомыми силуэтами на краю поля зрения. Ощущал поблизости какие-то воспоминания, но ко времени завтрака они тускнели, а к обеду и вовсе исчезали. Это наполняло Троя печалью, ощущением холода и пустоты в желудке, чувством, отличающимся от голода. Это было совсем как в дождливые дни в детстве, когда Трой не знал, чем заполнить свободное время. Сидящий напротив мужчина чуть подался вперед и кашлянул. «Дела идут хорошо?» — спросил он. Он напоминал Трою кого-то, покрытая старческими пятнышками морщинистая кожа на щеках, слегка обвисла. На дряблой шее над кадыком была неприглядная складка. «Дела?» — повторил Трой и улыбнулся в ответ. «Да что угодно, пожалуй, просто спросил. Меня зовут Хэл». Мужчина приподнял стакан. Трой ответил тем же, словно они пожали друг другу руки. «Трой», — представился он, — «наверное, для некоторых все еще имеет значение, как себя называть». Хэл отпил из стакана. Кадык у него ходил вверх-вниз, он громко глотал. Трой застенчиво хлебнул воды и стал доедать фасоль и индейку. «Я заметил, что некоторые сидят лицом к экрану, а некоторые спиной», — Хэл указал пальцем через плечо. Трой взглянул на экран. Он жевал и не ответил. «Полагаю, что те, кто сидит и смотрит, пытаются что-то вспомнить», — пояснил Хэл. Трой проглотил и заставил себе пожать плечами. «А те из нас, кто не хочет смотреть», — продолжил Хэл, — «наверное, очень стараются забыть». Трой знал, что им не следовало бы заводить этот разговор. Но раз уж он начался, ему захотелось узнать, куда он приведет. «Все плохое», — сказал Хэл, уставившись куда-то в сторону лифтов. «Вы это заметили? Из памяти уходит только плохое. А все, что не очень важно, мы помним хорошо». Трой помолчал и ковырнул вилкой фасоль, даже не собираясь ее есть. «И это вынуждает задуматься, согласны? Почему у всех нас настолько мерзко внутри?» Хэл доел, кивнул на прощание и встал из-за стола. Трой остался один. Через какое-то время он поймал себя на том, что сидит, уставившись на экран, а изнутри его гложет безымянная, тупая боль. В это время, по вечерам или чуть позже, снаружи исчезали холмы, темнее и растворяясь на фоне затянутого облаками неба. 7. 2049 год. Вашингтон, округ Колумбия. Дональд был рад, что на встречу с сенатором решил отправиться пешком. Надоевшие на прошлой неделе дожди наконец-то прекратились, и машины по Дюпон-Серкл еле ползли. Шагая вверх по Коннектикут-авеню, навстречу усиливающемуся ветру, Дональд никак не мог понять, почему место встречи было перенесено в Крамер Букс. Гораздо ближе к его офису находится десяток кафе намного лучше этого. Он перешел улицу и торопливо поднялся по нескольким каменным ступеням в книжный магазин. Входная дверь в Крамер была одной из тех старинных штуковин, которые заведения с более или менее длительной историей выставляли на показ как доказательство продолжительности своего существования. Когда Дональд толкнул дверь, то скрипнула петлями, а над головой звякнул настоящий колокольчик. Молодая женщина, раскладывающая книги на центральном столе с бестселлерами, взглянула на него и приветливо улыбнулась. Он увидел, что кафе набито мужчинами и женщинами в деловых костюмах, потягивающими кофе из белых фарфоровых чашек. Сенатора он не заметил. Дональд потянулся было к телефону, взглянуть на время и проверить, не слишком ли рано он пришел. Но тут его взгляд зацепился за агента секретной службы. Широкоплечий мужчина стоял в конце прохода с книгами, в том углу Крамера, который выполнял в кафе роль книжного магазина. Дональд усмехнулся при виде его бросающейся в глаза скрытности. Наушник в ухе, оттопыренный на боку пиджак, темные очки в помещении. Дональд направился к агенту по скрипучему от возраста деревянному полу. Голова агента повернулась в его сторону, но трудно было сказать, куда тот смотрит, на Дональда или в сторону двери. «Я пришел на встречу с сенатором Турманом», — пояснил Дональд слегка дрогнувшим голосом. «Мне назначено...» Агент повернул голову в сторону. Дональд посмотрел туда же, вдоль прохода с книгами, и увидел Турмана, перебирающего книги на полках в дальнем конце. «Ясно, спасибо». Он шагнул в проход между высоченными полками со старыми книгами. Свет здесь был не таким ярким, а аромат кофе сменился смесью запахов плесени и кожи. «Что ты думаешь об этой?» Сенатор протянул Дональду книгу, едва тот подошел. Никакого приветствия, сразу вопрос. Дональд прочитал заглавие, вытесненное золотом на переплете из толстой кожи. «Никогда о ней не слышал?» — признался он. — Конечно, не слышал! — рассмеялся сенатор. — Ей уже больше 100 лет, и она на французском. А я хотел узнать, что ты думаешь о переплете? Он вручил Дональду книгу. Дональд удивился весу тома. Он раскрыл его и пролистал несколько страниц. По всему книга напоминала свод законов, но по белым просветам между строчками диалогов Дональд увидел, что это роман. Перевернув еще несколько страниц, он восхитился, насколько тонка бумага. У корешка листы были сшиты веревочками, скрученными из синей и золотой нитей. У Дональда были друзья, до сих пор хранившие верность бумажным книгам, и не для украшения полок, а для чтения. Разглядывая этот том, Дональд смог понять их ностальгическую привязанность. «Переплет смотрится отлично», — сказал он, поглаживая его кончиками пальцев. «Чудесная книга!» Он вернул роман сенатору. «Это и есть ваш метод покупки хороших книг. Вы больше всего оцениваете обложку?» Турман сунул книгу под мышку и снял с полки еще одну. «Это всего лишь образец для другого проекта, над которым я работаю!» Он повернулся и, прищурившись, посмотрел на Дональда. Взгляд был неприятным, и Дональд ощутил себя добычей хищника. «Как дела у твоей сестры?» Вопрос застал Дональда врасплох. При упоминании о сестре у него в горле появился комок. «У Шарлотты?» «У нее, полагаю, все хорошо. Ее перевели в другое место. Вы наверняка слышали?» «Слышал!» Турман поставил на место взятую книгу и взвесил в руке ту, которой восхитился Дональд. «Я был горд, узнав, что ее снова повысили. Страна может ею гордиться!» Дональд подумал о том, какую цену заплатила семья за то, чтобы страна гордилась Шарлоттой. «Да, в смысле, я знаю, что родители очень ждали ее домой, но у нее возникли проблемы с возвращением к мирной жизни. Это... думаю, она вряд ли сможет по-настоящему успокоиться, пока война продолжается, понимаете?» «Понимаю. И даже тогда она может не обрести покоя». Это было совсем не то, что Дональд хотел бы услышать. Он посмотрел, как сенатор проводит пальцем по корешку, украшенному выступами и тисненными буквами. Взгляд Турмана устремился куда-то за ряды книг. «Если хочешь, могу бросить ей спасительный круг», — предложил он. «Иногда солдату бывает достаточно услышать, что обратиться к кому-то — это нормально». «Если вы имеете в виду психолога, то она к нему не пойдет». Дональд вспомнил, какие изменения произошли в характере сестры примерно в то время, когда она ходила на сеансы психотерапии. «Мы уже это испробовали?» Губы Турмана сжались в тонкую морщинистую линию. Тревога проявила скрытые признаки его возраста. «Я поговорю с ней. Я достаточно хорошо знаком с высокомерием молодости. Уж поверь, когда я был молод, я и сам примерно так же относился к советам. И думал, что никакая помощь мне не нужна, и я сумею со всем справиться сам». Он взглянул на Дональда. «С тех пор медицина шагнула далеко вперед. Теперь есть таблетки, которые способны помочь ей справиться с боевой усталостью». Дональд покачал головой. Нет, она их уже какое-то время принимала, и они сделали ее слишком забывчивой. А еще они вызвали... Он смолк, не желая об этом говорить. Тик. Он хотел сказать нервную дрожь, но это прозвучало бы слишком сурово. И хотя Дональд оценил заботу сенатора и относился к нему почти как к члену семьи, ему было неприятно обсуждать проблемы сестры. Он вспомнил ее последнее пребывание дома и возникшие между ними разногласия, когда они рассматривали фотографии после его с Элен поездки в Мексику. Он спросил Шарлотту, помнит ли она, как в детстве они ездили с родителями на остров Косумель, и она принялась настаивать, что никогда там не была. Разговор превратился в спор, и тогда Дональд солгал и сказал, что слезы у него выступили от отчаяния. Часть жизни его сестры оказалась стерта, и врачи смогли объяснить это только тем, что, по их словам, в ее жизни имелось нечто такое, что она хотела забыть. А что в этом может быть плохого? Турман положил ладонь на руку Дональда. «Доверься мне!» — негромко произнес он. «Я с ней поговорю. Уж я-то знаю, через что она прошла». Дональд кивнул. «Да, хорошо, я вам признателен». Он едва не добавил, что никакой пользы это не принесет, а, возможно, и навредит. Но предложение было искренним, и оно исходило от человека, которому сестра прислушается, а не от члена семьи. «И, черт побери, Донни, она ведь управляет беспилотниками!» Турман внимательно посмотрел на него, заметив его озабоченность. «И никакая реальная опасность ей не грозит!» Дональд погладил корешок книги на полке. «Реальная не грозит!» Они замолчали, и Дональд тяжело выдохнул. Он слышал разговоры в кафе, позвякивание ложечки, размешивающей сахар, звон колокольчика на старинной деревянной двери, шипение молока, нагреваемого для пенки в капучино. Он видел кадры того, чем занималась Шарлотта, снятые камерами беспилотников и ракет, направляемых в цель. Качество видео изумляло. Можно было наблюдать за людьми, удивленно смотрящими в небо, видеть последние секунды их жизни, прокрутить запись кадр за кадром и решить, уже после свершившегося факта, уничтожен ли именно тот, кто был целью. Поэтому он знал, чем занималась сестра и с чем имела дело. «Я недавно говорил с Миком», — сказал Турман, кажется, поняв, что поднял чувствительную тему. «Вам с ним придется поехать в Атланту и проверить, как продвигается работа над котлованом». «Конечно», — быстро отозвался Дональд. «Да, будет здорово посмотреть все на местности. За прошлую неделю я хорошо поработал над своими планами, постепенно заполняя указанные вами размеры. Вы ведь понимаете, насколько глубоким станет это сооружение? Вот почему там уже копают фундаменты. А за следующие две недели предстоит залить бетоном наружные стены». Сенатор похлопал Дональда по плечу и кивнул на конец прохода, намекая, что с просмотром книг покончено. «Погодите, там уже копают?» Дональд зашагал рядом с Турманом. «У меня готов только эскиз. Я надеялся, что мой проект оставят напоследок. Весь комплекс будет создаваться одновременно. А сейчас бетонируют только фундаменты и наружные стены, размеры которых фиксированы. Каждое сооружение будет заполняться снизу вверх, а этажи станут опускать уже полностью оснащенными на многоэтажные бетонные опоры. Теперь понимаешь, почему мне нужно, чтобы вы съездили и все проверили. Похоже, организация и координация там превратятся в сущий кошмар. У меня сотня команд из десятка стран. Работают на головах друг у друга, пока повсюду копятся груды материалов. Я не могу быть в 10 местах одновременно. Вот мне и нужно, чтобы вы на все взглянули и доложили, как там дела». Когда они подошли к ожидающему в конце прохода агенту, сенатор вручил ему старинную французскую книгу. Мужчина в темных очках кивнул и направился к кассе. «А пока вы там будете, я хочу, чтобы вы встретились с Чарли Ротсом. Он занимается поставкой большинства стройматериалов. Выясните, не нужно ли ему что-либо». «Чарльзом Ротсом? Губернатором Оклахомы? «Именно, мы служили вместе. Кстати, я работаю над переводом тебя и Мика на более высокие уровни этого проекта. В нашей руководящей команде все еще не хватает человек 20, так что продолжай хорошо трудиться. Ты произвел впечатление на некоторых важных людей тем, что уже успел сделать. И она уверена, что ты сможешь и дальше опережать график. Она сказала, что из вас с Миком получилась отличная команда». Дональд кивнул. Он почувствовал, как щеки запылали от гордости. Ощутил неизбежность дополнительной ответственности, из-за которой времени у него станет еще меньше. Элен наверняка не понравится новость о том, что его вовлеченность в проект увеличится. Этой новостью он сможет поделиться только с Миком и Анной и обсудить тоже только с ними. Похоже, каждая деталь этой стройки обрастала все новыми слоями секретности. И Дональд не мог понять, что тому причина. Страх перед радиоактивными отходами, угроза атаки террористов или вероятность, что проект может потерпеть неудачу. Агент вернулся и встал возле сенатора, держа пакет с книгой. Посмотрев на Дональда, он, похоже, стал изучать его сквозь непроницаемые очки. У Дональда уже не впервые возникло ощущение, что за ним следят. Сенатор пожал ему руку и попросил держать его в курсе. Откуда-то материализовался второй агент и прикрыл сенатора с другой стороны. Они провели Турмана на улицу, и Дональд расслабился лишь, когда они скрылись из виду. 8. 2110 год. Бункер номер 1. Раскрытая книга правил лежала перед ним на столе, выгибаясь прочно сшитыми страницами. Трой еще раз изучил предстоящую процедуру. Его первый официальный акт в должности руководителя операции 50, и она вызвала у него ассоциацию с церемонией разрезания ленточки, пышным спектаклем, в котором человек с ножницами приписывает себе результат упорного труда других. Он пришел к выводу, что правила скорее книга рецептов, чем руководство к действию. Написавшие ее психологи учли все, каждую причуду человеческой природы. И подобно самой психологии или любой науке, связанной с природой человека, части книги, производящие впечатления бессмысленных, обычно служили какой-то более глубокой, конечной цели. Этот вывод заставил Троя задуматься, какова же его цель и насколько необходима его должность. Он учился совсем другой работе — руководить одним бункером, а не всеми сразу. В должности же его повысили буквально в последнюю минуту, и от этого у него возникло ощущение произвольности произошедшего, как будто на его месте мог оказаться кто угодно. Конечно, даже если его должность по большей части номинальная, она, возможно, имеет какое-то символическое предназначение. Может быть, он должен не столько руководить, сколько поддерживать у остальных иллюзию, что ими руководят. Трой вернулся на 2 абзаца назад, потому что взгляд прошелся по словам, не уловив смысла ни одного. Все в этой новой жизни заставляло его отвлекаться и слишком много думать. Она была идеально организована. Все эти уровни, задачи и описания работ. Но для чего? Для максимальной апатии? Если он поднимет голову, то увидит напротив через коридор Виктора, сидящего за столом в кабинете психологической службы. Нетрудно будет подойти к нему и спросить, ведь именно психологи в большей степени, чем любой архитектор, создавали это место. И он сможет поинтересоваться, как они это сделали, как им удалось заставить каждого ощущать внутри такую пустоту. Какую-то роль играло отделение женщин и детей. В этом Трой был уверен. Женщинам и детям первого бункера подарили долгий сон, а мужчин оставили для работы по сменам. Это исключало страсти и эмоции, предотвратило вероятность конфликтов мужчин из-за женщин. И появилась рутина, отупляющая рутина. То была кастрация мыслей, однообразная работа конторского служащего, который с нетерпением поглядывает на часы и отмечает конец рабочего дня. Смотрит телевизор, пока его не свалит сон. по утрам трижды бьет по будильнику и повторяет все сначала. Отсутствие выходных эту рутину лишь усугубляло. Свободных дней не было. Ты работаешь 6 месяцев подряд, а потом тебя выключают на десятилетие. Из-за этого Трой стал завидовать обитателям всех остальных бункеров, где в коридорах наверняка звенит детский смех и слышны голоса женщин. Завидовать тем страстям и счастью, которых нет в этом центральном бункере. Здесь он видел лишь ступор, десятки общих залов, где на панельных телевизорах крутят одни и те же фильмы. В удобных креслах сидят люди, уставившись в экраны не моргающими глазами. Здесь никто не был окончательно проснувшимся и реально живым. Наверное, так оно и планировалось. Взглянув на часы на экране компьютера, Трой увидел, что ему пора идти. Позади еще один день, и еще на день приблизился конец его смены. Он закрыл книгу, запер ее в столе и направился по коридору в комнату связи. Когда он вошел, двое связистов в оранжевых комбинезонах оторвались от радиостанции и повернули к нему нахмуренные и озабоченные лица. Трой глубоко вдохнул и внутренне подтянулся. Здесь офис, это работа, и он тут начальник. Хочется ему или нет, но он должен обеспечить порядок. Он здесь для того, чтобы перерезать ленточку. Сол, один из главных связистов, снял гарнитуру и поднялся, чтобы поприветствовать Троя. Тот был едва знаком с Солом. Они жили в одном крыле для начальства и время от времени пересекались в спортзале. Когда они пожимали руки, широкое и симпатичное лицо Сола пробудило у Троя какие-то глубокие воспоминания, но он уже научил игнорировать эти намеки. Может быть, он видел этого человека на ориентации еще до того, как их погрузили в долгий сон. Сол представил ему другого связиста, который помахал Трою, не снимая гарнитуры. Его имя немедленно забылось. Неважно. Для Троя достали с полки дополнительную гарнитуру. Трой взял ее и надел на шею, чтобы наушники не закрывали уши, и он мог слышать тех, кто рядом с ним. Сол отыскал серебристый штекер на конце провода гарнитуры и провел пальцем по панели с полусотней нумерованных гнезд. Вид комнаты напомнил Трою старинные фотографии телефонистов тех лет, когда их еще не заменили компьютеры и автоматизированные голоса. Мысленный образ прошедших дней смешался с нервозностью и приступами дрожи, вызванными таблетками, и Трой внезапно ощутил, что его тянет захихикать. Смех едва не вырвался, но он все же сумел его сдержать. Будет паршиво, если руководитель всего проекта забьется в истерике перед процедурой оценки пригодности будущего руководителя бункера. «И вам нужно лишь задать ряд вопросов», — говорил ему Сол. Он протянул Трою пластиковую карточку. Тот был уверен, что она ему не понадобится, но все равно взял. Он почти весь день запоминал эту процедуру. Кроме того, он не сомневался, что совершенно не имеет значения, какие именно слова он произнесет. Задачи оценки пригодности кандидата гораздо лучше справлялись машины и компьютеры, потому что все нужные датчики были встроены в гарнитуру в удаленном бункере. «Хорошо, а вот и вызов!» Сол показал на панель, усеянную мигающими индикаторами. «Я вас соединяю!» Пока связист работал, Трой надел наушники. Он услышал несколько коротких сигналов, потом щелчок. На другом конце линии кто-то тяжело дышал в микрофон. Трой напомнил себе, что тот молодой человек наверняка нервничает гораздо сильнее, чем он. В конце концов, ему предстоит отвечать на вопросы, а Трою всего лишь задавать их. В его голове внезапно стало пусто, и он уставился на карточку в руке, благодарный, что она у него есть. «Имя?» — спросил он. «Маркус Дент, сэр!» В молодом голосе ощущалась спокойная уверенность человека, исполненного гордости. Трой вспомнил, как сам однажды испытывал такое чувство. Очень давно. А потом подумал о мире, где родился Маркус Дент, и о наследии, о котором тот будет знать только из книг. «Расскажи о своем обучении», — прочитал Трой с карточки. Он старался говорить ровно, низким командным голосом, хотя за него это делали компьютеры. Сол показал ему кольцо из большого и указательного пальцев, дав знать, что принимает хорошие данные от датчика в гарнитуре парня. Трой ненадолго задумался, а нет ли аналогичных датчиков в его гарнитуре, и не может ли кто-то в этой комнате или любой другой комнате оценить, насколько он нервничает. «Сэр, я был тенью у шерифа Уиллиса до того, как меня перевели в службу безопасности IT год назад. Я изучал правила 6 недель. Я чувствую себя готовым, сэр!» «Тенью!» Трой забыл, что стажировки так назывались, а ведь он собирался прихватить на разговор самую свежую карточку-словарь. «Какова твоя главная обязанность перед бункером?» Трой едва не сказал «перед комплексом». «Обеспечивать соблюдение правил, сэр! И что ты должен защищать превыше всего?» Он продолжал говорить ровным голосом. Датчики снимали наилучшие показания, когда на испытуемого не влияли чрезмерные эмоции. «Жизнь и наследие!» — продекламировал Маркус. Трою вдруг стало трудно разобрать следующий вопрос. На глазах неожиданно выступили слезы. Руки задрожали, и он опустил трясущуюся карточку, пока этого никто не заметил. «И что требуется для защиты того, что нам так дорого?» Голос прозвучал словно чужой. Трой стиснул зубы, чтобы они не стучали. «С ним что-то не в порядке, и очень сильно не в порядке». «Требуются жертвы?» — с непоколебимой уверенностью ответил Маркус. Трой быстро заморгал, чтобы зрение прояснилось. Сол поднял руку, давая знать, что он может продолжать, а данные поступают. Теперь им требовались базовые уровни, чтобы биометрия могла оценить искренность парня при ответах на первые вопросы. «Скажи, Маркус, у тебя есть девушка?» Он сам не знал, почему этот вопрос первым пришел ему в голову. Возможно, причиной стала зависть, ведь в других бункерах не замораживают женщин, там вообще никого не замораживают. Но в комнате связи на него никто не отреагировал. Похоже, им было все равно. «О, да, сэр!» Трой услышал, как изменилось дыхание парня, и даже представил, как тот расслабляется. «Мы подали заявление на брак, осталось лишь дождаться разрешения». «Что ж, не думаю, что тебе осталось ждать очень долго. Как ее зовут?» «Мелани, сэр. Она работает здесь же, в IT». «Прекрасно!» Трой вытер глаза. Приступы дрожи прошли. Соло писал пальцем вокруг над головой. «Можно закругляться. Данных собрано достаточно». «Маркус Дент», — произнес он, — «добро пожаловать в операцию 50 мирового порядка». «Спасибо, сэр!» Голос парня повысился на октаву. Наступило молчание. Потом Трой услышал, как парень глубоко вдохнул и выдохнул. «Сэр, можно задать вопрос?» Трой посмотрел на связистов. Те лишь пожали плечами. Он подумал о роли, которую молодой человек только что взял на себя. Трою было хорошо знакомо ощущение после повышения в должности и осознание новой ответственности. Смесь страха, нетерпение и смущение. «Конечно, сынок, один вопрос». Трой решил, что раз он здесь начальник, то может установить парочку собственных правил. Маркус кашлянул. Трой представил, как этот стажер и глава его бункера сидят сейчас в далекой комнате, и учитель смотрит на ученика. «Моя прабабушка умерла несколько лет назад», — сказал Маркус. И она иногда кое-что упоминала о прежнем мире. И не о чем-то запретном, просто из-за старческого слабоумия. Врачи говорили, что ее память оказалась устойчивой к действию лекарств. Трою это не понравилось. Третье поколение выживших собирает факты о прошлом. Пусть даже Маркус только что получил допуск к подобной информации, но другие-то его не получали. «И что у тебя за вопрос? О наследии, сэр?» «Я кое-что из него почитал, ну, разумеется, не пренебрегая изучением правил и пакта, и я должен кое-что знать». Снова глубокий выдох. «В наследии все правда». Трой задумался. Он представил огромную коллекцию книг, содержащих всю мировую историю, тщательно отредактированную историю. Мысленно увидел кожаные корешки и позолоченные обрезы страниц, множество рядов книг, которые им показывали во время ориентации. Он кивнул и обнаружил, что ему снова нужно вытереть глаза. «Да», — сухо и ровно ответил он Маркусу, — «это правда». В комнате кто-то шмыгнул. Трой знал, что церемония длилась уже достаточное время. «Все в нем абсолютная правда». Он не стал добавлять, что в наследии записана не вся правда. Многое было опущено, и он подозревал, что есть еще и много того, что неизвестно никому из них, что удалено и из книг, и из мозгов. Ему хотелось сказать, что наследие есть разрешенная правда, передаваемая из поколения в поколение, а ложь — это то, чем они занимаются здесь, в первом бункере, в этом сумасшедшем доме, где на его обитателей с затуманенными лекарствами мозгами каким-то образом возложена ответственность за выживание человечества. Девять. 2049 год. Округ Фултон, штат Джорджия. Фронтальный погрузчик утробно зарычал, взбираясь по склону холма и выпуская из выхлопной трубы гейзер сажи. Добравшись до вершины, он вывалил из зубастого ковша порцию грунта, и Дональд увидел, что погрузчик не столько поднимается на холм, сколько насыпает его. Холмы свежевыкопанного грунта рождались подобно этому по всей строительной площадке. Между ними через временные просветы сновали нагруженные грузовики, увозя грунт и камни, добытые из гигантских ям. Дональд знал из топографических планов, что эти просветы впоследствии будут завалены и останутся лишь неглубокие складки в тех местах, где холмы соприкасаются. Стоя на одной из таких растущих куч земли, Дональд наблюдал за танцем тяжелых машин, пока Мик Уэбб разговаривал с подрядчиком по поводу задержек. Оба конгрессмена в белых рубашках и с болтающимися галстуками смотрели здесь совершенно неуместно. Тут была территория мужчин в защитных касках, с обветренными лицами, мозолистыми руками и узловатыми костяшками пальцев. Они с Миком давно сняли пиджаки, а из-за влажной жары в Джорджии на рубашках у них расползлись пятна пота, но считалось, что конгрессмены, во всяком случае номинально, руководят всем этим невиданным столпотворением. Очередной погрузчик вывалил кучу земли, пока Дональд разглядывал Атланту. За просветом между растущими холмами и над верхушками деревьев, все еще безлистных после зимы, поднимались шпили из стекла и бетона, принадлежащие старому южному городу. Целый участок малонаселенного округа Фултон был расчищен. На одном из краев этого участка, где машинам только предстояло вгрызаться в почву, все еще виднелись остатки поля для гольфа. Еще дальше, возле главной автостоянки, располагалась складская зона размером с несколько футбольных полей, заставленная тысячами транспортировочных контейнеров со строительными материалами. На взгляд Дональда их завезли больше, чем требовалось. Но он быстро сообразил, что это особенность правительственных проектов, при которых общественные ожидания столь же высоки, как и лимиты затрат. Все делалось с избытком или не делалось вообще. Планы, которые ему приказали начертить, буквально кричали о размерах заложенного в них безумия. А ведь его здание даже не являлось необходимым элементом всего комплекса. Оно было предусмотрено лишь на случай худшего варианта развития событий. Между Дональдом и площадкой с контейнерами расположился постоянно растущий городок трейлеров. Несколько из них служили офисами, но большинство было жилыми. Там тысячи мужчин и женщин, работающих на строительстве, могли снять каски, закончить рабочий день и насладиться заслуженным отдыхом. Над многими трейлерами развивались флаги. Рабочие бригады были столь же многонациональными, как и в Олимпийской деревне. Отработанные топливные стержни с атомных электростанций всего мира однажды будут захоронены под землей округа Фултон. Это означало, что мир сделал ставку на успех проекта. Возникший в результате логистический кошмар, похоже, совершенно не заботил политиканов. Они с Миком обнаружили, что многие задержки в начале строительства были вызваны языковым барьером, когда соседние бригады сперва не могли общаться друг с другом, а потом и вовсе оставили эти попытки. Каждая просто работала по своему набору планов и чертежей, уткнувшись в них носами и игнорируя остальных. За этим временным городком из хлипких домиков находилась огромная автостоянка, откуда они с Миком и пришли на стройку. Дональд разглядел на ней их взятую на прокат машину, единственный тихий электромобиль. Небольшой серебристый, он словно съежился в окружении ревущих грузовиков и погрузчиков. И вид этого автомобильчика, малыша среди гигантов, точно соответствовал ощущениям Дональда, как на этом небольшом холме на стройплощадке, так и на капиталистском холме в Вашингтоне. «Отстаем на 2 месяца!» Мик шлепнул его по руке блокнотом. «Эй, ты меня слышишь? Мы уже отстаем от графика на 2 месяца! А грунт вскрыли всего 6 месяцев назад! Как такое вообще возможно?» Дональд пожал плечами. Они оставили за спиной нахмуренного прораба и спускались по склону холма к автостоянке. Может, это из-за того, что их выбранные чиновники притворяются, будто делают работу, принадлежащую частному сектору, предположил он. Мик рассмеялся и сжал его плечо. «Господи, Донни, ты заговорил, как чертов республиканец!» «Да. Ну что ж, у меня такое ощущение, что мы ввязались в нечто такое, что выше нашего понимания». Он махнул рукой в сторону впадины, которую они огибали, глубокую чашу котлована. Несколько бетономешалок заливало бетон в широкую скважину в ее центре. Еще несколько стояло за ними в очереди, нетерпеливо вращая смесителями. «Ты хоть понимаешь, — сказал Дональд, — что в одной из этих ям будет построено здание, спроектировать которое позволили мне. Разве тебя это не пугает? Эти огромные затраты, это множество людей. Меня так точно чертовски пугает». Палец Мика больно ткнул Дональда в шею. «Да ты успокойся и не грузи меня своей этой философией!» «А я серьезно? Миллиарды долларов налогоплательщиков будут зарыты в землю, в форме, которую придумал я. Прежде это казалось такой... абстракцией». «Господи, да все это началось не из-за тебя или твоих чертежей!» Он шлепнул Дональда блокнотом, затем показал им же в сторону площадки с контейнерами. Оттуда сквозь завесу пыли и махал высокий человек в ковбойской шляпе. «Кстати!» — осведомился Мик, когда они направились в сторону автостоянки. «Какова вероятность того, что кто-то вообще когда-нибудь воспользуется твоим маленьким бункером? Вопрос в энергетической независимости и прекращении добычи угля. Знаешь, у меня такое впечатление, что мы тут дружно строим большой красивый дом, а ты забился в угол и переживаешь, потому что не знаешь, куда лучше повесить огнетушитель». «Маленький бункер?» Дональд прижал пиджак к рту, спасаясь от налетевшего облака пыли. «А ты хотя бы знаешь, сколько в нем будет подземных этажей? Если поставить его на грунт, это окажется самое высокое здание в мире». «Ненадолго!» — рассмеялся Мик. «Если его проектировал ты...» Мужчина в ковбойской шляпе был уже близко. Он широко улыбнулся, подходя к ним по утрамбованной земле, и Дональд наконец-то узнал его, вспомнив, что видел по телевизору. Чарльз Ротс, губернатор Оклахомы. «Вы парни сенатора Айсмана?» Ротс улыбнулся. В комплекте к настоящему протяжному южному говору прилагались настоящая шляпа, настоящие сапоги и настоящая пряжка ремня. Губернатор уперся руками в широкие бедра, держа в одной из них блокнот с зажимом. Мик кивнул. «Да, сэр, я конгрессмен Уэбб, а это конгрессмен Кинни». Они по очереди пожали Ротсу руки. «Губернатор», — произнес Дональд, — «доставил вам груз», — он показал блокнотом на соответствующую площадку. «Почти 100 контейнеров. Надо было подвозить постепенно, раз в неделю. Необходимо, чтобы кто-то из вас здесь расписался». Мик взял у него блокнот. Дональд тем временем решил спросить кое-что о сенаторе Турмане, полагая, что его старый сослуживец может это знать. «А почему некоторые называют его Айсман?» — поинтересовался он. Мик просматривал накладные на груз. Ветер переворачивал за него страницы. «Я слышал, как его за глаза так называют», — пояснил Дональд, но не осмеливался спросить, почему. Мик, ухмыляясь, оторвался от бумаг. «Потому что на войне он был хладнокровным убийцей, правильно?» Дональд поморщился. Губернатор рассмеялся. «Не поэтому», — ответил он. «Верно, но отношения к этому не имеет». Губернатор посмотрел на них по очереди. Мик передал блокнот Дональду и постучал по странице, относящейся к аварийному бункеру. Дональд стал читать список материалов. «Вы слышали про его антикриогенный законопроект, парни?» — спросил Роц, протягивая Дональду ручку. Похоже, он ожидал, что тот просто подпишет накладную, не особо в нее вчитываясь. Мик покачал головой и прищурился на южном солнце. «Антикриогенный?» — переспросил он. «Да! Ах, черт! Наверное, это было еще до того, как вы родились! Сенатор Айсман составил документ, положивший конец этой дурости с заморозками. Сделал для богачей незаконным получение преимуществ путем превращения в кубики льда. Законопроект попал в Верховный суд, который узаконил его 5 голосами против 4. И внезапно десятки тысяч сосулек, имевшие денег больше, чем здравого смысла, оказались оттаяны и должным образом похоронены. Это были люди, решившие заморозить себя в надежде, что врачи в будущем разработают какую-нибудь медицинскую процедуру для извлечения их богатых голов из их богатых задниц». Губернатор рассмеялся собственной шутке, и Мик к нему присоединился. Взгляд Дональда привлекла строка в накладной. Он развернул блокнот и показал ее губернатору. «Тут значатся 2000 катушек оптоволоконного кабеля, а я совершенно уверен, что для моих планов требуется всего 40. «Дай-ка взглянуть!» Роц взял блокнот и извлек из кармана еще одну ручку. Он трижды нажал на ее кончик, затем вычеркнул указанное в накладной количество и вписал сбоку новое число. «Погодите, а на цене это отразится?» «Цена останется прежней. Просто подпиши внизу». «Но, сынок, именно поэтому молотки обходятся Пентагону на вес золота. Это правительственная бухгалтерия. Подпиши, пожалуйста». «Но это же в 50 раз больше кабеля, чем нам нужно», — пожаловался Дональд, но все же подписал. Затем передал блокнот Мику, и тот расписался за остальные материалы. «Вот и отлично!» Роц взял блокнот и коснулся полей шляпы. «Не сомневаюсь, что этому кабелю где-нибудь найдут применение». «Знаете, я вспомнил тот законопроект», — сказал Мик, — «из юридической школы. Против него еще подавали судебные иски. Я правильно помню, что группа семей выдвинула против федерального правительства обвинение в убийстве». Губернатор улыбнулся. «Верно, но у них ничего не вышло. Трудно доказать, что ты убил людей, которые уже объявлены мертвыми. Но еще там были замешаны неудачные деловые инвестиции Турмана, хотя для него они оказались спасательным кругом». Роц сунул большой палец за пояс и выпятил грудь. «Как оказалось, он вложил целое состояние в одну из этих криокомпаний, прежде чем копнул глубже и задумался над этическими последствиями. Может, старина Айсман и лишился кучи своих денег, но в результате это спасло его задницу в Вашингтоне. Создало ему репутацию вроде как святого, коли уж он так пострадал и столько потерял. Правда, оборона у него была бы крепче, если бы он отключил вместе с остальными ледышками и свою дорогую мамочку». Мик и губернатор рассмеялись. Дональд не понял, что тут смешного. «Ну ладно, ребята, берегите себя. Хороший штат Оклахома пригонит вам недельки через 2 следующий груз». «Это хорошо», — согласился Мик, пожимая ручищу губернатора. Дональд тоже пожал им руку, и они с Миком направились к своей арендованной машине. Над их головами в южном ярко-синем небе ниточками белой пряжи тянулись следы многочисленных самолетов, вылетающих из международного аэропорта Атланты. А когда доносящееся со стройки рычание стало тише, они услышали, как за высокой сетчатой оградой скандируют лозунги демонстранты, протестующие против складирования ядерных отходов. Конгрессмены прошли через охраняемые ворота на автостоянку. «Слушай, ты не против, если я высажу тебя в аэропорту чуть раньше?» — спросил Дональд. «Я бы не отказался опередить пробки в пригородах и доехать до саванны еще засветло». «Не возражаю!» — ухмыльнулся Мик. «Тебя сегодня вечером ждет горячая встреча!» Дональд рассмеялся. «Конечно, езжай, забудь про меня и хорошо проведи время с женой!» «Спасибо!» Мик достал ключи от машины. «Но знаешь, я вообще-то надеялся, что ты пригласишь меня поехать с тобой. Я мог бы поужинать с вами, бросить у вас вещички, а потом прошвырнуться по барам, как в старые времена». «Исключено», — отрезал Дональд. Мик положил руку сзади на шею Дональда и сжал пальцы. «Ну ладно, в любом случае, счастливой вам годовщины!» Дональд поморщился, когда друг ущипнул его за шею. «Спасибо, обязательно передам Элен твое пожелание». Десять. 2110 год. Бункер номер один. Когда 12-й бункер рухнул, Трой раскладывал пасьянс. Было в этой игре нечто такое, что приводило его в состояние блаженного отупения. Повторяющиеся действия отгоняли волны депрессии даже лучше таблеток. Отсутствие необходимого умения отвлекало сильнее и полностью изгоняло мысли из головы. Если честно, то игрок выигрывал или проигрывал уже в тот момент, когда компьютер тасовал колоду. Все остальное сводилось лишь к процессу выяснения результата. Для компьютерной игры оформление было абсурдно примитивным. Вместо карт Трой видел на экране решетку с буквами и цифрами, снабженными звездочкой, значком процента или плюсом, обозначающими масть. Трое бесило, что он не знает, какую масть обозначает каждый из значков. Хотя все это было условно и в сущности не имело значения, незнание все равно его разочаровывало. На эту игру он наткнулся случайно, просматривая папки в компьютере. Немного поэкспериментировав, он научился переворачивать карты клавишей пробела и перемещать их клавишами стрелок, но на такие задачи у него времени хватало с избытком. Кроме встреч с руководителями отделов, просмотра заметок Мэримана и перечитывания правил, все, что у него имелось, — время. Время, чтобы запереться в туалете своего офиса и рыдать, пока сопли не начинали стекать по подбородку. Время сидеть под обжигающим душем и дрожать. Время прятать таблетки за щекой и приберегать их до того момента, когда душевная боль становилась невыносимой. Время гадать, почему эти таблетки не дают прежнего эффекта, хотя он и удвоил дозу. Возможно, отупляющее воздействие игры и было причиной, почему она вообще существовала, почему кто-то затратил усилия на ее создание, и почему все предшественники Троя прятали ее в укромном месте на диске компьютера. Он видел это на лице Мэримана, когда они ехали в лифте в конце его смены. Таблетки забирали лишь худшую часть боли, которую словами было не выразить, но ее место занимали более мелкие раны, и эти внезапные приливы тоски должны были где-то иметь источник. Пока его мысли бродили где-то далеко, последние несколько карт легли на место. На этот раз компьютер перетасовал колоду на выигрыш, и Трою выпала честь в этом убедиться. На экране появилось сообщение большими буквами: «Хорошая работа!» Трой испытал странное удовлетворение, когда ему поведала об этом примитивная игра. В смысле, что он проделал хорошую работу. И ощущение завершенности, потому что сегодня что-то сделал. Он оставил сообщение мигать на экране и обвел взглядом офис, высматривая себе другое занятие. Предстояло сделать поправки к правилам, написать сообщение руководителям других бункеров и при этом проследить, чтобы язык в этих сообщениях соответствовал непрерывно меняющимся стандартам. Он и сам ошибался, часто называя их башнями вместо бункеров. Тем, кто жил во времена наследия, переключиться было трудно. Старый словарь и связанный с ним образ мира упорно не желали забываться, несмотря на таблетки. Трой завидовал мужчинам и женщинам в других бункерах, тем, кто рождался и умирал в собственных мирках, влюблялся и остывал, мог хранить свои страдания в памяти, испытывать их, учиться на них, меняться из-за них. Он завидовал этим людям даже больше, чем женщинам в своем бункере, пребывающим в спасательных шлюпках долгого сна.